Глава 13. Третий ярус являлся самым легким и скучным местом для охоты. Никто из местных адептов там не представлял для нее никакой опасности. Словно жалкие козлики, они жались поближе к провалу, ссорясь из-за ограниченного количества мест для охоты. Потому что в среднем и дальнем поясе властвовала темная богиня смерти. Отсутствие укрытий помогало легче находить добычу. Эль-Ра курсировала между нижними этажами, пробегая уже ставшим стандартным маршрутом. Монстры здесь были слишком медлительными для палача ее уровня. Порой и рядом с провалом удавалось подловить добычу, но в последнее время они стали все более осторожными и нервными. Даже охрану принялись нанимать ничтожество. В этом не было никакого спортивного интереса, разве что иногда пофехтовать с охранниками, которые имели о себе слишком высокое мнение. Для темной клановая миссия являлась всего лишь скучной работенкой, с которой необходимо побыстрее разобраться. И проще всего это было сделать на третьем-четвертом ярусе. Именно здесь собирались неопытные и слабые адепты, которые при виде дроу чуть ли не прудили в штаны. Четвертый ярус под названием «Костяной лес» усеивали невысокие деревья с голыми серыми стволами, благодаря чему видимость оставалась достойной, и охотиться на адептов было легче. На пятом ярусе вулканические слезы, повсюду находились лавовые лужи или пруды различных размеров. Тепло и в целом просторно, но сернистая вонь отпугивала Эль-Ра. Шестой этаж, таинственные заросли, представлял из себя непролазные джунгли, кишащие различными мелкими насекомыми и пауками, от которых дроу было сложно оторваться. Поиски адептов там быстро перетекали в обычную охоту на монстров, так что дроу предпочитала не задерживаться в зарослях. На пятом ярусе и выше промышляли другие охотники за головами. Богиня Эрилетту наводнила бездну разными типами чудовищ, что сменялись каждые три яруса. Первые три занимали ничтожные грызуны. Да и дно по большей части тоже, если исключить дроу. Следующая тройка кишела различными паукообразными созданиями. Пауки считались священными животными темных эльфов, но в бездне ситуация сложилась иная. Местные звери вели себя словно безумные миньоны, атакуя всех без разбора. Призыватели темных эльфов любили ставить их себе на службу. Декады сменялись одна за другой, а прогресс в клановой миссии шел крохотными шагами. Не так-то просто оказалось ловить адептов. По крайней мере, занятие приносило достаточный доход, чтобы ни в чем себе не отказывать. Некоторые идиоты экономили выданные им кристаллы души до последнего, в результате чего их сокровища доставались Эль-Ре из Дома Шипов. Жаль, что большая часть вещей и ценностей после смерти адепта исчезала в небытие. У класса мародер существовали особые бонусы, но Эль-Ра пошла по пути палача, следом за ней. Хуман со странным именем Икари часто встречался ей на пути. Не каждый рейд и стычка заканчивались смертью адепта, особенно если происходили те рядом с провалом. Ничтожные слизни так и спешили убраться подальше. Несколько первых боев ничтожный убегал, как и все. Но затем даже нечто вроде засады подготовил неподалеку от провала. Сделал вид, что спит, а сам же быстро вскочил и вступил в бой. Молниевый питомец продержался какое-то время. Эль-Ра даже получила дубинкой в бок и потеряла несколько единиц здоровья, пока приходила в себя после удара молнии, но на этом успехи Хумана закончились. С пробитым легким и отсеченными пальцами ничтожный смог улизнуть снова, прыгнув с обрыва. Дроу нечасто обращала внимание на тех, кто находится рядом с провалом. Пустая трата времени за очень редкими исключениями. Иногда проходил критический удар, или ничтожный адепт мог поверить в свои силы и сражаться до последнего. Но Летов стал кем-то особенным для нее. Кем-то, на кого темная нападала при любом раскладе. Он стал любимой игрушкой Эль-Ранессентеры. Один раз дроу пришлось избавляться от огромного грызуна с хорошей защитой, а в следующую встречу Хуман представил ей огромного живого сундука. «Ты смог приручить мимика, ничтожный?» — слегка удивилась дроу. «Неужто получил дар в одной из бездн?» «Удивительная проницательность! Чемодан, глотай!» — скомандовал он, отправив питомца в атаку. Эль-Ра настороженно принялась кромсать деревянный сундук. Щепки летели в разные стороны. Питомец смог разок укусить ее и ударить языком, но чего-то сверхъестественного не демонстрировал. «Ц-ц-ц-ц, ты слишком мясистая и крупная, чтобы чемодан мог использовать на тебе проглатывание», — протянул Хуман разочарованно. У Дроу задергался глаз. «Ты закапываешь себя еще глубже, ничтожество! Есть способы достать взорвавшихся адептов и в безопасной зоне. Например, натравить плута!» — усмехнулась она хищно. Вот только эффект на Хумана ее слова произвели прямо противоположный. Летов заржал, аки кентавр. Смеялось ничтожество громко и с чувством. Любопытство пересилило желание задушить наглеца, и Дроу поинтересовалась. «Да что смешного? Ты окончательно спятил!» Летов утер выступившие слезы. «Может, и спятил. Уже трудно сказать. Твоя угроза показалась мне смешной, потому что на дне меня уже ждет чемпион Плут. Обчищает при первой возможности». «Китсуне? Интересно», — оскалилась темная. «Значит, когда ты отправляешься вниз через поток, тебя могут ограбить и отнять все заработанные на охоте трофеи?» «Именно так. Что ж, тогда до скорой встречи, ничтожный». Дроу ударами шпаги загнала Хумана к провалу. И тому не оставалось ничего иного, кроме как прыгнуть вниз. Выглядел Летов нерадостно, на душе Дроу потеплело. Рано или поздно человечушка сломается и будет умолять о том, чтобы прекратить свои страдания. Так она думала первую декаду. Хуман попадался ей на пути частенько. Она раз за разом отправляла его вниз, но тот неизменно возвращался. И даже порой пытался сражаться с ней. Впервые темная столкнулась с настолько жизнелюбивой и живучей особью. Летов напоминал таракана, постоянно выползающего из разных щелей. Прихлопнешь его, но тот появляется снова в другом месте. Темная даже слегка зауважала Хумана за упорство, но лишь слегка. Он все еще оставался ничтожным Хуманом, а ей требовалось выполнить клановую миссию и перейти на следующий ранг. Ко всему прочему, боевой азарт давал о себе знать. Дроу хотела избавиться от ничтожного клопа. Эль-Ра не дежурила круглосуточно на нижних ярусах, так что слизняк смог просочиться наверх в один из дней. Темная столкнулась с ним в костяном лесу. На этот раз он попробовал достать ее с помощью костяного паука, своего нового питомца. Закономерно потерпел неудачу. На следующий день Дроу снова разыскала ничтожного на том же четвертом ярусе. На этот раз ей пришлось бегать за прыгающим пауком, дико неудобной целью. Летов перебирал всех возможных питомцев, которые могли бы справиться с палачом. Усилия Хумана не увенчались успехом. С безумием обреченного он раз за разом пытался выйти победителем из дуэли, но отправлялся на самое дно, где его поджидала ничтожная китсуне. Эль-Ра действительно была удивлена, как он еще не сломался и не потерял рассудок. Иногда она ловила себя на мысли, что такой слуга пригодился бы в доме шипов. Пускай он всего лишь ничтожный Хуман, но сила воли и упорство внушали почтение даже по меркам темных эльфов. Подняв уровень, Летов пробрался на пятый ярус. Там он разжился сначала огненным пауком, а затем и пепельным пауком. Последний питомец всего лишь насылал пепельное облако, снижающее обзор. Эль-Ра провела немало времени на этаже вулканические слезы, так что умела ориентироваться в темной хмари и противостоять местным монстрам. Уровень у Хумана поднимался медленно, поскольку ему приходилось охотиться на низких, безопасных ярусах. Из-за разницы в уровнях шел штраф к трофеям и опыту. Но миссии из камня заданий делали свое дело. Рано или поздно он сможет прорваться и к шестому ярусу. А этого темная хотела бы избежать. Ведь на шестом ярусе обитали гигантские пауки и наиболее паскудные ловчие пауки. Дроу ненавидела липкую паутину, из-за которой старалась лишний раз этаж не посещать. Если призыватель приручит такого паука, ей придется сталкиваться регулярно с мерзкой паутиной. Надо заканчивать с этими играми. Перед продолжительным по времени рейдом Эль-Ра решила немного передохнуть. Эльфийский квартал Урка встретил ее примерной дисциплиной, отсутствием неприятного гомона и вони, царивших на других улочках города. Да и носители семени знали свое место. Если бы не некоторые статусные сородичи, возвращение в родное место дарило бы только положительные эмоции. В бездне котировался уровень развития и твой ранг в клане. Пока что Эль-Ра не могла похвастать ни тем, ни другим. Жилище у дроу было скромным, а из слуг остался один Иль-Ханш, верный помощник из прошлой жизни. Он погиб в одной из стычек с другим домом раньше самой Эль-Ры, так что начал восхождение со дна бездны раньше. Уровень его ныне превосходил он и у дроу, однако темный эльф не растерял воспитание и чтил вассальную присягу из прошлой жизни. Отношения у них оставались на уровне дворецкого и хозяйки. «Госпожа, как прошел день?» — встретил Эль-Ру слуга. «Скверно», — обронила она. «Снова вам не удалось расправиться с ничтожным хуманом?» «Не напоминай!» — огрызнулась она. «Прошу меня извинить. Желаете смочить горло?» «Только не говори, что снова это рисовая бурда!» «В этом мире не растет ни обычный виноград, ни наш драгоценный виноградный гриб. На выбор несколько сортов эля или рисовое вино разной крепости». «Нечего рисовую бурду называть вином! Ладно, подай, что есть, и подготовь ванну!» «Будет исполнено». «Иль-Ханш, я отправляюсь в поход. Скорее всего, на несколько дней». «Снова собираетесь бродить в одиночку? Это небезопасно». «Сомневаешься в моих умениях?» «Ни в коем случае. Если бы госпожа охотилась на высоких ярусах, я бы мог составить вам компанию». «Сама справлюсь. Не будь я наследницей дома шипов». «Как вам будет угодно», — учтиво поклонился дроу. Икари. Последующие декады стали настоящим кошмаром. Не то чтобы первые мои шаги в бездне были легкой прогулкой, но затем стало просто невыносимо. Словно кто-то выкрутил сложность на самый хардкор. Поганая дроу с садистской ухмылкой встречала меня наверху, внизу же поджидала гадкая кицуна, не гнушающаяся воровать даже пепел с монстров, самый дешевый трофей. Благодаря плутовскому навыку она могла воровать случайный процент от содержимого инвентаря или карманов из сумок, поэтому перекладывать вещи из кольца хранения не имело смысла. Я перепробовал разных питомцев, даже мимика использовал. Надежды на навык проглатывания не оправдались. Победить палача 11 уровня оказалось на данном этапе невозможно. Выше пошли ярусы с пауками, которых я тоже пробовал приручать, но все без толку. А затем темная и вовсе практически перекрыла проход. Если бы она атаковала каждого встречного, то народ бы взбунтовался и подтянул хай-левельных адептов. Но гадина вредила избирательно, желая жить сосвету конкретного Икари Летова. А на меня всем было наплевать. Какое-то время я всерьез размышлял о том, чтобы попроситься в какой-нибудь клан. Пускай возможность вступать в группы или кланы у меня отсутствовала, но, думаю, чемпиона-призывателя не отказались бы приютить. Потенциальные убийцы чемпионов страшили, но не больше, чем долбанутая дроу. К тому же многие чемпионы вполне вольготно себя чувствовали, хотя об их способностях все знали. Но все изменил один прискорбный факт. Головная боль стала нарастать. День за днем мигрень становилась все серьезнее. Даже с приглушением от опеки мне стало казаться, будто прямо в череп долбят отбойными молотками. Получается, никакой отсрочки мне бездна не предоставила. Возродила практически в том же самом виде, в каком я был до смерти на операционном столе. А значит, никаких лет в запасе у меня не оставалось. Пройти же бездну за месяц-другой нереально. Кому нужен чемпион, который вскоре склеит ласты? Бесполезно рыпаться и пытаться искать помощь. Все равно мне осталось жить недолго. Смертник — вот мой истинный класс, а не призыватель. Я продолжал по инерции ходить на охоту и пытаться достать дроу, но уже без былого азарта. Нет, если бы виднелся хоть какой-то выход, я бы продолжал бороться. Но когда жизнь заводит тебя в тупик, из которого нет вообще никакого способа выбраться, остается лишь попытаться насладиться отпущенными тебе деньками с максимальным эффектом. Проблема заключалась в том, что у меня не было иного источника дохода, так что приходилось тратить большую часть времени на сражения с монстрами. Вечером я посещал слезу адепта, иногда позволяя себе выпить кружечку пряничного эля. Только выпивке удавалось притуплять зудящую головную боль. Мало-помалу начал выплачивать долг мрапишу, моему извечному собутыльнику. Не любил уходить, оставляя за собой долги. Мигрень являлась проблемой как в бою, так и в обычной жизни. Из-за боли не получалось толком сосредоточиться на повседневных делах. Я попытался даже сходить на свидание с местной сервкой, для которых адепты представлялись эдакими мажорами, но потерпел сокрушительное фиаско, поскольку нес различную околесицу и периодически отключался от реальности. Хотел пробраться на 6-й ярус, но темное не давало мне подняться наверх. Со скрипом мне все же удалось апнуть 6-й уровень адепта. За пауков давали приличное количество опыта, но без помощи квестов из гильдии авантюристов я бы еще левели на 4-м тух. Где-то в глубине души теплилась надежда, что, взяв новую планку, получу некую новую способность или исцелюсь от недуга. Но ничего не изменилось, кроме моих характеристик. Имя Икари Летов. Здоровье 14 из 14. Мана 9 из 8 плюс 1 плюс 15%. Уровень 6. Опыт 95 из 2700. Раса Хуман. Класс Призыватель. Характеристики 0. Сила 5, ловкость 6, стойкость 7, мудрость 4. Честно говоря, до сих пор с билдом толком не определился. Слишком уж скуден был выбор оружия и экипировки. Думал, что прокачанная ловкость позволит мне обогнать дроу, но куда там? Надо до 20-ки минимум тащить. Но времени у смертника больше не оставалось. Нет смысла строить далеко идущие планы. Я направился в сторону провала и наткнулся в очередной раз на темную эльфийку, пробегавшую по краю. «Что случилось? Больше не пытаешься прорваться на 6-й ярус?» — поинтересовалась зараза. «Разочарована?» — хмыкнул я, морщась от головной боли. «Катись к великому богу Кхирам! Уже сломался, Хуман? Не желаешь, наконец, расстаться с миром бездны? Я отправлю тебя на тот свет нежно, и боли не почувствуешь». Я даже сбился на секунду с шага. Предложение показалось заманчивым. Мотнув головой, продолжил движение в сторону провала. «Эль-ра, как-то там даже нападать на меня не стало, хотя в предыдущие разы не упускала возможности истыкать меня острой шпагой. Кажется, в теле не осталось мест, в которых бы не побывал тонкий клинок. Даже в глаз один раз садануло. Неприятный опыт, да. «Щадишь?» — спросил я, подобравшись к краю. «Ты совсем сдал, Хуман. Когда жертва не сопротивляется, это становится скучным. Я тебя обязательно прикончу. Если не сдохну раньше», — выдал я напоследок. «Буду ждать с нетерпением, ничтожный». Я спрыгнул вниз и отдался на волю потока. Вечерний урк кишел всякой непонятной нечистью. В темное время суток концентрация всяких проходимцев и карманников повышалась. Но мне было уже все равно, успею ли я добраться до ближайшей открытой лавки или нет. Ночевать в подворотне и питаться одной росой за последние декады я привык. Шатаясь от головной боли, заглянул в гильдию авантюристов. На камне заданий меня ждал интересный сюрприз. Похоже, и в логах информация дублировалась, но я ее пропустил, поскольку привык к оповещениям о закрытии очередного квеста. «Поздравляем! Вы выполнили достаточное количество миссий и стали адептом глубинного ранга. Теперь вам доступны задания более высокого ранга, а также возможность брать две миссии сразу. Учтите, что однотипные поручения засчитываются последовательно». Я пришел в некоторое воодушевление, но быстро паник. Задания мало чем отличались, кроме повышенного количества целей и опыта. За один квест давали кристалл, но в моем положении это как мертвому припарка. Разве что появилась миссия нового типа, которого раньше не встречалось. «Алый вызов. Ранг глубинный. В таинственных зарослях открылся проход, ведущий в Алую бездну. Уничтожьте засевших там монстров, очистите залы от скверны. Ограничения. Один адепт не выше 6-го уровня. Награда — живое оружие класса». Это ведь 6-й ярус выходит. На него я еще не забирался, поскольку охотники за головами не давали пройти. Соображалось туго. Оружие вряд ли поможет мне прожить подольше, но все же я решил уточнить у местных, что это за зверь такой. «Живое оружие?» — цокнул одинокий некромант, к которому я обратился. «Полезный артефакт. От обычного оружия может незначительно отличаться повышенными характеристиками. Но главный его плюс в том, что оно растет вместе с адептом, повышает ранги и становится сильнее. «Говоришь, за миссию дают? Что это за миссия такая чудесная?» «Алый вызов», — не стал я скрывать. «Ах, алый вызов!» — хохотнул некромант. «Тогда можешь забыть про живое оружие». «Почему?» «Потому что алая бездна — это верная смерть. Даже чемпионы обходят их стороной, что уж говорить про рядовых адептов. Не с твоей позорной экипировкой идти штурмовать красные врата». «Резонно», — не стал я продолжать спорить. «После многих декад, проведенных в боях, выглядела моя одежда неважно. Лишь пиратский нагрудник, за которым я старался следить, выделялся своей новизной. Квест оказался бесполезным. Мало того, что я не мог пробраться на шестой ярус, так и награда не способна помочь в моем недуге. Не говоря уже про адскую сложность красного данжа, в который даже чемпионы побаиваются соваться. Трофеи сдал прямо в гильдии, хоть они и скупали по сниженным расценкам. Кривясь от боли, словно сомнамбула, поплелся в сторону слезы адепта. Только пряничный эль мог унять адскую мигрень. Да и мрапиши хотелось повидать. Удивительно, как этот жалкий пропойца и прохиндей стал в бездне моим единственным приятелем. «Ты чего такой смурной, хуман?» — раздался звонкий голосок сверху. Подняв голову, я увидел сидящую на крыше кицуна, которая никакого удивления у меня не вызвала. Все неудачи последних декад и головная боль сделали меня апатичным. «Давай грабь уже, и я пойду». «Пфэр, повезло, что я сегодня добрая. Иди проспись, хуман. Ты еще мне много денежек должен заработать. В таком состоянии от тебя толку нет. Фыр-фыр-фыр». «Отвянь, блохастая!» — отмахнулся я и продолжил путь. «Дерзить смеешь? Ладно, я уже дала слово, так что ступай с миром. Не пропей все заработанное за раз, фыр!» Мрапиш обретался в слезе адепта как штык. Всегда вечером на своем посту. Я заказал пряничный эль и передал приятелю последние 15 монет, который еще оставался ему должен. Ранее мне все же удалось договориться о том, чтобы оставить дубинку себе, с обещанием вернуть, когда обзаведусь оружием получше. «Больше я ничего тебе не должен». «Говоришь так, будто в последний поход собрался». «Вполне возможно. Мне тут квест выпал на красные врата, кстати. Ты уже говорил об их опасности, но что там за награда падает?» «А, в красных вратах есть шанс встретить настоящего духа. Он может предложить божественный обмен, одарить тебя интересными вещами, но только если ты принесешь достойные дары сам». «Какие еще дары?» «То, что тебе дороже всего. Некоторые отдают бездне мизинец или ухо, другие — любимое оружие или питомца. Чем важнее вещь для тебя, тем выше награда от духа. В алой бездне адепты могут получить настоящее живое оружие, уникальные навыки и даже атрибуты. За новый атрибут даже чемпионы готовы удавиться. Но не каждый решается войти в красную бездну. Или дары адептов духом признаются никчемными, и адепты получают ерунду. Коварное это испытание. Вполне в духе богини». «Можно пожелать что угодно?» «Нет, твою болезнь только богиня может исцелить, но она ушла. Духи награждают совершенно случайным образом. Давай лучше выпьем. Ты сегодня при деньгах, я погляжу». Не ограбили, на удивление. Я осушил две пинты любимого эля. Алкоголь ударил в голову, притупив боль. Еще несколько стаканов, и можно будет забыться в беспросветном угаре. Но что-то меня останавливало. То ли негативные воспоминания о пьющем отце, то ли робкая надежда на чудо, то ли слова клятой лисятины. Хотел было спросить у мрапиша совета, что мне делать, однако при взгляде на пропойцу мне все стало ясно без слов. Красноносая, осоловевшая физиономия торговца дала мне четкий ответ на невысказанный вопрос. Если продолжу квасить, то превращусь в такое же отрепье, каким являлся выпивоха мрапиш. Или, если говорить конкретно про меня, то скорее просто помру. «Знаешь что, приятель?» — отставил я кружку в сторону. «Я пойду в алую бездну». «Смерти ищешь?» «Именно», — поднялся я из-за стола. «Лучше погибнуть в сражении, чем в грязной подворотне». Глава 14. «Хорошо сказано!» Мрапиш тоже встал на ноги, пошатываясь, и вдруг достал кошель из инвентаря и протянул мне. «Я свое заработаю еще. Бери и используй с толком. «А ты не настолько пропащий человек», — удивился я. «Это пока не протрезвел», — поднял он палец вверх. Отказываться от помощи показалось мне глупым. Ради экономии ночь провел в темном проулке, не забыв выставить чемодана в качестве охраны. Я перепробовал многих пауков, что обитали на четвертых и пятых ярусах, но мимик все равно превосходил рядовых монстров. Пикачу я заменил на огненного паука, который наносил солидный урон с помощью струи пламени и мог задеть сразу нескольких противников. Против клятой дроу это не помогло, но других монстров выносил за милую душу. Если лисятина дала мне шанс, то другие карманники таких обещаний не давали. Я внимательно зыркал по сторонам и старался держаться подальше от толп народа. Да, кладовой бизнес умел добраться без приключений. Благодаря сэкономленным средствам и небольшому подарку от мрапиша мне удалось прикупить сразу две вещи. Свиток навыка «Гнев фамильяра» и легкий щит донного уровня. Понятно, что на ярусах мне по-прежнему надо соблюдать маскировку, но в бездне меня никто потревожить не сможет. Щит должен пригодиться. Гнев фамильяра. Ранг донный. Урон питомца плюс 30% на 3 минуты. Стоимость 3 маны. Негативные эффекты. Питомец перестает подчиняться приказам мастера. Вполне себе достойный буст. Жаль, что баф одиночный и такой короткий. Если доживу до второго слота, придется выбирать, кого усилять. Но пока у меня имелся всего один фамильяр, можно не переживать. У оружия имелся лишь один слот экипировки. Второе оружие, щит или тот же гримуар призывателя, следовало помещать в один из трех доступных слотов аксессуаров. В противном случае волшебные свойства экипировки бездны действовать не будут. На оставшиеся копейки прикупил немного простой еды. Рис этот у меня уже в печенках сидел, но он был самым дешевым источником энергии. Хватит как раз на то, чтобы перекусить пару раз при восхождении. В любом случае, дорога в Красную Бездну — это путь в один конец. Я взял задание «Алый вызов» в гильдии авантюристов. К счастью, по шестому ярусу плутать не придется. В интерфейсе появился указатель, который обозначал направление к входу в данж. Заодно захватил и второй квест — на пауков. Раз уж мне удалось прокачать ранг авантюриста. Осталось решить одну насущную проблему — как-то избавиться от наглой дроу, которая не пропускала меня на шестой ярус. Несколько мыслишек на этот счет у меня имелись, вот только способы были одноразовыми, так что я не спешил их применять раньше. Но больше выбора нет. Я либо исцелюсь в бездне, либо сдохну. На кон поставлено все. «Эй, хочешь подзаработать немного?» Обратился я к чумазой девчонке-серву. «Но?» — настороженно проговорила девица. Видать, научена горьким опытом, что незнакомцам доверять не стоит. Вообще, к детям я относился вполне нормально, если они не крали у меня ценные кристаллы и не натравливали злобных воровок. Гельс, не то не сумел вывести меня из себя. «Пойдешь к эльфийскому кварталу и попросишь передать весточку Эль Ранисинтери из клана Шипов. Скажешь, что ее старая подруга попала в бездну. Она будет ждать ее в таверне «Золотая гавань». Уяснила?» «Ого». «Повтори». Убедившись, что девчонка все запомнила, я передал ей несколько монет, потрепал по голове и отпустил с миром. Не самый надежный способ отвлечь дроу, но другого я не придумал. «Что же...» Я взглянул на сияющие корни и льющийся из провала утренний свет. «Пора взбираться наверх». Эль Ранисинтера. Темная курсировала между этажами по привычному маршруту. Хуман должен с утра отправиться наверх, и на это у него уйдет несколько часов. Пока же можно было поохотиться на других адептов. Хуман, конечно, та еще заноза, но клановую миссию тоже надо выполнять. Поздним утром на нее вдруг вышел дроу посыльный, разыскавший ее на краю провала вулканических слез. «Досточтимая!» — склонился в ритуальном поклоне эльф. «Ильханш просил передать вам послание». Ее слуга имел слишком высокий уровень и не мог спускаться на данные ярусы, поэтому воспользовался услугами посыльного из клана. «Подруга?» — приподняла бровь Эль-Ра, выслушав информацию. «Неужели Эль-Хавентринага тоже погибла? Только эта ничтожная могла назваться моей подругой». «Интересно». Темная отпустила посыльного и спрыгнула с обрыва. Спустя уже полчаса Эль-Ра вошла в элитное заведение урка под названием «Золотая гавань». Девушка обвела взглядом зал ресторана, но не увидела знакомых лиц. Она подошла к распорядителю за стойкой и поинтересовалась. «Кто из дроу желал видеть Эль Ренессентеру из Дома Шипов?» «Прошу простить, досточтимая, но в настоящий момент среди наших постояльцев нет темных эльфов», — с легким недоумением ответил служащий. «Что?» Удивление быстро сменилось пониманием. «Ничтожный хуман!» Эльфийка бросилась к центральной площади. Добежав до главного круга, она активировала перемещение на один из узловых ярусов. Уровень уже не позволял ей подниматься обычным путем. Поток подхватил дроу и услужливо понес наверх в требуемую сторону. Спустя какое-то время темная опустилась на площадку девятого яруса, который являлся ключевой точкой для перемещения адептов. Путь до шестого яруса ей предстоял не близкий. Хоть спускаться проще, чем подниматься, адептам все так же требовалось пройти большое расстояние. Лестницы между ярусами в бездне располагались с противоположных сторон, так что приходилось оббегать провал по краю, преодолевая половину окружности. Эль-Ра чувствовала, что не успевает. Хоть ничего критического не произойдет, ей очень не хотелось, чтобы Хуман успел приручить ловчих пауков. Возможно, ей удастся, наконец, застать его врасплох в разгар сражения и помочь монстрам отправить наглеца на перерождение. Спустя несколько часов темная достигла шестого яруса и понеслась по краю. Но какое-то предчувствие заставило ее изменить маршрут. Девушка залезла в джунгли и принялась внимательно высматривать охотящихся здесь адептов, порой забираясь на деревья или возвышенности. Таинственные заросли являлись крайне неудобным местом для выслеживания добычи. Но Эль-Ра не собиралась отступать. «Так и знала», — проговорила эльф, разочарованно забравшись на ветку высокого дерева. Темную, растрепанную шевелюру Хумана и его поношенный пиратский нагрудник она могла узнать даже в полной темноте. Дроу опоздала. Хуман успел приручить ловчего паука. «Хреново», — протянул Летов, заметив ее в свою очередь. И в тот же миг сорвался на бег. Закономерная реакция для жертвы. Дроу уже приготовилась прыгать вниз, но на несколько мгновений замерла в удивлении. Хуман бежал не к провалу, он бежал в дальний пояс, на верную смерть. Эльфийка хищно усмехнулась и пустилась в погоню. Похоже, Летов решил поставить точку в своем ничтожном существовании. Она ему поможет. Парень бежал изо всех сил, перепрыгивая через корни и прорубаясь через кусты. Дроу довольно быстро нагнала цель, вот только затем столкнулась с серьезной проблемой. За хозяином бежал прирученный ловчий паук. Как только Эль-Ра приблизилась, мерзкое создание выплюнуло из брюшка паутинную сеть. Дроу упала на землю, споткнувшись. Ей пришлось потратить несколько драгоценных секунд, чтобы освободиться и прорвать гадкую липкую паутину. Остатки паучьего вещества спустя какое-то время превратятся в пепел. Так и продолжался этот странный забег в дальний пояс таинственных зарослей. Дроу приближалась, но затем следовал паутинный плевок. Черная скала, обозначающая конец яруса, неумолимо приближалась. Как назло, потревоженные Хуманом группы местных монстров атаковали Дроу. Ей пришлось тратить время и на них. Но все же в итоге темная смогла нагнать жертву. Ловчий питомец Летова растратил всю свою ману и больше не мог ее замедлить. Понимая, что цель никуда не уйдет, девушка решила сначала разобраться с фамильяром. Ловчий паук сумел клацнуть жвалами пару раз, нанеся повышенный урон. Похоже, призыватель усилил питомца. Но долго монстр сопротивляться адепту не смог. Несколько удачных ударов, и паучище пал. Летов же тем временем продолжал бежать к черной стене, будто там для него крылось спасение, а не смерть. В просвете между зарослями мелькнуло нечто красное. Присмотревшись, темная заметила алые врата, что привело эльфийку в ужас. Если Хуман сумеет добраться до них, то все пропало. Он должен пасть именно от ее руки, а не кануть в подземелье от лап монстров. Она столько сил потратила, гоняясь за ничтожным Хуманом, Летов ее добыча. Дроу усилила напор, и вскоре опека на ничтожном отключилась. Шпага порхала, словно крыло стрекозы, кромсая податливую людскую плоть. Кровь начала литься ручьями с Хумана, но он упорно бежал вперед и даже пытался отбиваться примитивным деревянным щитом. Закусив губу, Эль-Ра старательно искала прорехи в обороне противника. «Еще быстрее!» В финальном рывке шпага пронзила грудь Хумана, но попасть в сердце ей снова не удалось. Летов коснулся дверной ручки, и воздушный вихрь засосал его внутрь. Дроу ринулась было следом, но ее выбросило наружу. Эльфийка опустилась на траву, тяжело дыша. Пот катился градом. Долгий бег и сражение на пределе возможностей изрядно вымотали ее. Дверь в бездну изменила свой узор, а ручка пропала. Это означало, что подземные чертоги заняты испытуемым, и никто другой не сможет войти. Либо пока он не умрет, либо пока не отступится. Вероятность того, что Хуман сможет пройти Алую Бездну с его экипировкой, стремилась к нулю. В таком случае он мог открыть проход на следующий этаж в случайном месте дальнего пояса. Ждать и искать его там — гиблая затея. У Хумана остается два выхода — сдохнуть в бездне или выйти наружу. Поэтому Эль-Ра будет ждать ничтожного возле врат столько, сколько потребуется, ведь это стало делом чести. Икари. Истыканный шпагой в самые разные места и истекая кровью, я повалился на холодный камень. Еле успел. Вот уж не думал, что темная зараза сможет отыскать меня среди джунглей шестого яруса. Дроу как будто нюх на меня выработала. Сознание мое снова начало угасать, но все же мне удалось обмануть смерть. Опека восстановлена. Телесные повреждения быстро затянулись, очки здоровья начали потихоньку восстанавливаться. Мрачный полутемный тоннель слегка освещался теми же самыми лианами, оплетавшими потолок. Воздух стоял затхлый, пахло гнилью, болотом, застоявшейся водой. Из зловещих проходов доносилось непонятное щелканье и мерный перестук. Алая бездна имела повышенную сложность. Хоть я и купил щит с еще одним навыком, меня никак нельзя назвать подготовленным адептом. Как минимум, брони не полный сет, да и аксессуаров не завезли. Но мне стало все равно. Адская мигрень не давала нормально соображать. Я и так держался на морально-волевых. Сдохну так сдохну. Мой класс — смертник, как-никак. В слотах оставались Кенни, Чемодан и Огнеплюй. Так я обозвал огненного паука. В таинственных зарослях последним паучьим ярусе успел приручить только ловчего паука, который оказался весьма полезен супротив эльфийки. Гигантский паук показался мне интересным петом в качестве транспорта, но я не успел с ним разобраться. В любом случае, в данже паука-коняшка мне вряд ли пригодится. Вскоре призыв откатился, и я вызвал Чемодана. Мимик все так же оставался сильнейшим моим фамильяром с полезным умением, так что я рассчитывал на его боевые способности. «Ну что, дружок?» — положил я руку на Чемодана. «Зачистим здесь всех!» «Клац, клац!» — одобрительно похлопал крышкой сундук. Хоть у него имелся язык и полная зубов пасть, разговаривать или издавать иные звуки он не умел. Возможно, сказывалось отсутствие легких. Становиться исследователем монстров бездны я не собирался, так что не проверял. Наложив здоровую стаю на Пэта, я пустил Чемодана вперед и осторожно двинулся следом. Алая бездна шестого яруса носила следы самого этажа. Повсюду вились лианы, из камня прорастали папоротники и кусты. В некоторых местах настоящие заросли образовывались. Выглядело таинственно и жутко. Надо отдать должное дизайнерским талантам богини. Каждая локация производила впечатление и заставляла мурашки бегать по телу. С другой стороны, это могло быть связано с реальностью окружения. Запахи, звуки, осязания, настоящая боль и страх смерти — все это стало острейшими приправами, не позволяющими назвать мир бездны пресным. Игровые условности резко забывались, когда на тебя несся огромный паукан размером с лошадь или летела паутинная сеть, которая могла спеленать человека, словно ребенка. Мы с Чемоданом старались ступать максимально аккуратно, но все равно монстры нас учуяли первыми. Сразу три паука выскочили из зала, двое ловчих и один гигантский. Паутинник оказался достаточно близко, чтобы сработал навык проглатывания. Паукан исчез в огромной пасти мимика. Второй ловчий набросил сеть на Чемодана, сковав питомца. Гигантский принялся атаковать сундук. Оценив обстановку, я дал команду Чемодану атаковать ловчего, после чего наложил на него гнев и дернул за паутину, помогая отодрать. Мимик после заклинания начал двигаться шустрее и агрессивнее. Больше я не мог им управлять, но последнюю команду он выполнял. Чемодан освободился и набросился на одного из пауканов. Повышенный урон бафнутого питомца не мог не радовать. Я постарался подобраться сбоку и помогал по мере сил. Верная дубинка наносила чуть более солидный урон, поскольку я прокачал характеристики. Кажется, и двигаться стал немного проворнее. Впрочем, монстры на каждом новом ярусе становились мощнее, так что перейти от превозмогания до нагиба пока не получалось. Три монстра 6+ уровня одновременно оказались для нас тяжелым испытанием. Чемодан пал, растратив все здоровье. Но хотя бы обоих ловчих смогли добить. Я остался один на один с неповрежденным гигантом, у которого было много здоровья. Когти на конце его многочисленных лап били больно и неприятно. Самое паскудное, я не всегда угадывал, какой из конечностей он нанесет удар в следующий миг. Порой удавалось блокировать удар щитом, но даже через него проходила часть урона. В основном я бил по паучьим ногам, поскольку рядом с головой находились мощные жвала, способные перекусить мою кисть, словно соломинку. Урон дубинкой проходил небольшой, но стабильный. Снова мое здоровье обнулилось, опека деактивировалась. Все раны заныли с утроенной силой, а головная боль перешла на ультразвук. На последнем издыхании мне все же удалось добить противника. Валяясь на полу и морщась от боли, я с ужасом представлял себе дальнейших противников. Судя по всему, сложность повышалась по нарастающей в зависимости от этажа бездны. В легкой, зеленой все начиналось с безобидных одиночных монстров, к финалу повысившись до 3. Здесь же с самого начала обитала толпа из 3 мобов. Сколько их будет наверху? 30? С текущими моими характеристиками мне и 4 не вывести. Я посмотрел в сторону входа. По идее, еще можно повернуть назад, бросить все и пойти более безопасным путем, если не считать дроу, которая наверняка меня там караулит. Но жребий брошен. Только наверх, к вершинам бездны. Мы с чемоданом зачистили еще одну похожую группу из 3 монстров, после чего принялись искать подъем наверх. По заросшим стенам стекала вода, а корни путались под ногами. Местами требовалось прорубаться через паутину и переплетение стеблей. Лестницы так обнаружить не удалось. Зато нашелся провал в потолке. Я сумел залезть по лианам на следующий этаж, после чего перепризывал Пета наверху. Второй ярус походил на предыдущий, вот только показался пустоватым. Мы с чемоданом ходили по заброшенным проходам, подпрыгивая из-за малейшего шума. Монстров в заросшихся залах не наблюдалось. Только я прислонился к дереву, чтобы перевести дух, как плечо вдруг пронзила резкая боль. «Кас!» — раздался рядом зловещий звук. Паук с яркими зелеными полосами на темной шкуре спрыгнул с дерева и побежал прочь. «Ядовитый паук-эмиссар, уровень 7. Здоровье 32 из 32. Яд наносит вам урон 1. Яд наносит вам урон 1». «Вот чёрт!» Впрыснутый яд продолжал снимать здоровье, уходящее стремительным домкратом. Урон поганец наносил огромный и всего одной атакой. Как и ожидалось от эмиссара. Первый усиленный монстр, которого я встретил в бездне. Радовало одно — монстр обитал на этаже 1. Мы с чемоданом бросились следом за противником, но ядовитый паук передвигался шустрее. Он словно специально отходил немного в сторону или забирался по лианам под потолок и ждал. Ждал, пока яд не сделает свое грязное дело. Целых 12 единиц здоровья из 14 я потерял. Всего одной атакой он почти сбил с меня опеку. Мы с чемоданом потеряли бдительность, устав бегать за эмиссаром. Паук атаковал почти сразу после того, как яд прекратил действовать. Спикировавший монстр повалил меня на спину, я успел прикрыться щитом, но гад все равно смог цапнуть меня в руку. К счастью, чемодан успел приблизиться к монстру, и размер паука оказался подходящим. Проглатывание сработало успешно. Монстр очутился внутри сундука. «Яд наносит вам урон 1. Яд наносит вам урон 1. Опека деактивирована». Мне сразу поплохело, как только божественный навык перестал защищать адепта. Какой-то урон желудочный сок чемодана пауку нанесет, но незначительный. Яд продолжал действовать, и боец из меня стал хреновый. Чемодан в одиночку с эмиссаром не справится, даже если мимик окажется иммунен к яду. Усиленных монстров приравнивали примерно к сносно экипированному авантюристу того же уровня. Рядовые монстры были слабее. Головная боль мешала рассуждать здраво, но все-таки я решил отступить. Отправил чемодана в дальний проход, а сам спустился на первый этаж. Вскоре система уведомила меня о смерти питомца, затем и яд перестал действовать. Эмиссар не смог меня отыскать, к счастью. Я дождался полного восстановления опеки и со здоровьем, призвал ловчего паука, которому еще даже имя дать не успел, и двинулся на второй заход. На этот раз вглядывался в заросли я с большой внимательностью, поэтому ядовитого паука не пропустил. Ловчий по моей команде опутал противника паутиной, и мы набросились на него. Сражение вышло напряженным и снова на грани. Эмиссар быстро выпутывался из паутины, наносил высокий дамаг и двигался быстрее обычного монстра. Гад снова покусал меня, несмотря на выставленный щит. Я подставлялся специально, чтобы сберечь питомца, ведь без него эмиссар попросту свалит в закат и будет ждать, пока яд не доконает жертву. Тем не менее, ловчий паук в итоге пал под ударами эмиссара. В тот же миг мне, наконец, удалось нанести хороший удар по противнику сзади. Вы наносите урон эмиссару, ядовитый паук, эмиссар, 6. Критический удар. Победа. Получено 21 опыта. Прогресс задания «Охота на пауков» 5, 9 из 233. Желаете использовать приручение на эмиссаре ядовитый паук-эмиссар? Да? Нет? Да! Прохрипел я сдержанно и рухнул на пол, страдая от яда, ранений и головной боли. Глава 15. Пока опека не восстановилась, голова не соображала совершенно. Лишь затем я смог осмыслить происходящее и порадоваться. Навыки чемпиона-призывателя наконец пригодились. Мне удалось приручить эмиссара, усиленного монстра. Лишь боссы бездны могли превзойти их по мощи. Спасибо тому духу-дизайнеру, кто поставил эмиссара одного на этаже. Будь он со свитой, я бы точно не вывез. Вот бы еще попробовать босса приручить. Но и с эмиссаром дальнейшая охота должна стать намного легче. Появились небольшие, но уже реальные шансы на прохождение Алой Бездны. Все будет зависеть от дальнейших испытаний и мощи моего нового фамильяра. Назвал я паукана в соответствии с его основным навыком. Имя — Токсик. Здоровье — 30 из 30, плюс 18. Мана — 15 из 15, плюс 9. Уровень — 6. Раса — ядовитый паук эмиссар. Характеристики — сила — 6, ловкость — 7, стойкость — 6, мудрость — 3. Атрибуты — эмиссар бездны. Навыки — ядовитый укус. Мастер и кари летов. Эмиссарский атрибут добавлял вдвое больше здоровья, целых 18, да еще и 9 единиц маны. Энергия монстру требовалась, ведь он тратил по 5 маны на ядовитый укус. Помимо урона от самой атаки, умение могло нанести солидный дамаг. Посчитав характеристики, я понял, что эмиссару насыпают очков столько же, сколько и адептам, по 3 на уровень, тогда как другим монстрам давали по 2 единицы. Впрочем, далеко не все в бездне решали голые характеристики. Еще существовала защита, скорость, экипировка и банальное умение владеть оружием. Та же длина когтей у монстров серьезно влияла на их мощь в ближнем бою. Я выпустил Токсика на волю. После привязки он уже не казался таким страшным. Шкурка с красивыми зеленоватыми полосами эффектно поблескивала в свете, источаемом лианами. Я отдал монстру разные команды, проверяя. Токсик сохранил свое умение ползать по стенам и потолку, цепляясь за малейшие выступы. Что уж говорить про заросшие разными корнями и лианами проходами. Бегал он значительно быстрее меня. Возможно, даже палача сможет перегнать. Размерами был относительно скромными, но это в сравнении с гигантским пауком. В целом никаких кардинальных отличий в поведении не обнаружил. Слушался приказов, как и рядовой монстр. Я немного перекусил и попил воды. Путь на шестой ярус выдался нелегким, ведь я торопился, стремясь обогнать дроу. Да и приключения в бездне быстро выжили из меня все соки. Передохнув, продолжил восхождение. На третьем этаже засели пауки-гиганты и ловчие. Мне было крайне любопытно, насколько эффективен токсик в бою против нескольких целей в сравнении с чемоданом, у которого имелась крайне полезная способность. Эмиссар справлялся лучше, чем я ожидал. Благодаря проворности ему нередко удавалось уклоняться от паутинных сетей, летящих в него. А ядовитый укус как минимум ополовинивал здоровье толстокожего гиганта. У ловчих после такого оставались крохи. В общем, тактика сложилась следующая. Токсик агрил на себя мобов, кусал одного из них, а затем бегал по моей указке по потолку и стенам, уворачиваясь от паутинных плевков. Как только навык откатывался, он кусал следующего. В этот момент примерно врывался я и добивал ранее покусанного. Токсик получал бонус от гнева, и мы разбирались с оставшимися. Монстры падали от когтей и жвал эмиссара, словно они являлись обычным мясом. Запас здоровья и маны у токсика впечатлял. «Прости, чемодан, но ты больше не фаворит». Слотов было мало, так что я отпустил ловчего паука. Думал о том, чтобы заменить хомяка на гигантского паука. Забравшись на его спину и поездив, я быстро понял, что членистоногий не идет ни в какое сравнение с грызуном. Махноногий паучище передвигался на диво мягко благодаря куче ног. Сидеть между брюшками оказалось удобно и комфортно. Шерсть паука была приятной на ощупь. Почти идеальный ездовой пэт. Надо будет еще проверить, справляется ли он с лестницами. Да и скорость передвижения оставалась невысокой. Но все лучше, чем на своих двоих переться с самого дна на один из верхних ярусов. Тем не менее, бросить Кенни или чемодана я просто не мог, а слотов не хватало. Привязался что к хомяку, что к мимику. В любом случае, ездового пэта еще можно будет приручить на шестом ярусе. Для начала следует пройти Алую Бездну. Сражаясь в паре с токсиком, я наконец ощутил себя в некоторой безопасности. Эмиссар делал всю работу. Наносил большую часть урона и получал тумаки от монстров. Мне оставалось лишь направлять его и иногда поддерживать. Почувствовал себя настоящим призывателем, как и мечтал, а не грушей для битья. Однако расслабляться не следовало. Да, мне удалось приручить имбового монстра, которого обычные призыватели не способны привязать, но это все еще дико сложная алая бездна, а я все еще в донной экипировке и даже не целиком. На четвертом этаже нам встретился еще один ядовитый эмиссар, а также один гигант в качестве подстраховки. Я отправил токсика на сородича, снабдив здоровой стаей и гневом, а сам занялся пауком попроще. Не пожалел о том, что приобрел щит. Под градом мощных ударов древесина трещала, плюс не всегда получалось блокировать атаки, но все же часть урона удавалось избежать. Один на один я смог справиться с рядовым монстром. Токсик, благодаря бафам, сумел уничтожить врага. Насколько я понял, к яду эмиссары оказались иммунны. Урон шел только от прямых атак. После сгоревшего в синем огне эмиссара остался серый пепел, а не черный, как с обычных мобов. Как я знал по рыночным ценам, такой пепел ценился на порядок выше. Так что всосал в инвентарь все до последней крупинки. Блуждая по заросшим катакомбам, наткнулся на провал в кладке. Часть стены подземелья отсутствовала, вместо нее виднелась черная скала, в которой поблескивала рыжая жила. Медная руда. Ранг донный. Запасы и месторождения средние. Точно, Мрапиш упоминал о такой возможности. В скалах можно было обнаружить месторождения разных полезных ископаемых. Самым слабым металлом считалось медь, следом шло железо, серебро и затем разные фантастические материалы. Существовала разбивка и по другим ингредиентам. Я постучал немного дубинкой, но ничего не добился. Чтобы добыть руду, требовалась кирка. Процесс добычи мне описывали как «да нельзя, нудный и долгий». Ко всему прочему, медь слабо ценилась на рынке, так что долбить породу не имело особого смысла. Говорят, в этом деле лучшими являлись дуэргары. Подземные темные гномы поставляли много различных руд со всех ярусов бездны. Жаба давала о себе знать, но в любом случае кирки я с собой не прихватил, так что двинулся дальше. На пятом этаже наткнулись на старый сундук. Я благоразумно отправил вперед токсика. Сундук оказался настоящим. Осмотрев поверхность, я принялся искать способы вскрыть его. Замок не поддавался. Даже деревянные стенки не хотели ломаться под ударами дубины. Если следовать логике игр, то мне просто нужен высокий разовый урон. Почесав затылок, я натравил на сундук токсика, самого мощного своего питомца, не забыв снабдить гневом. Судя по логам, фамильяру все же удавалось наносить урон, но редко, только когда проходил высокий дамаг. Ждать пришлось долго, но пройти мимо сундука я не имел морального права. Спустя полчаса и несколько обновлений гнева токсик так и доломал контейнер. Внутри я нашел один кристалл души и пиратские поножи из того же сета средней брони. Насколько я понимал, за каждый элемент шел штраф к передвижению в 6% до максимума в 18%. Но, признаться, я и без брони бегал медленнее большинства мобов и охотников за головами, так что лучше повысить свою защищенность. Немаловажным бонусом брони бездны являлась возможность ее восстанавливать с помощью кристаллической пыли. Больше не придется светить филейными частями при посещении городских заведений. Если выберусь отсюда живым, конечно. Финальный зал на шестом этаже оказался огромным. Целая поляна посреди джунглей. Лианы обвили порушенные черные колонны, которые когда-то поддерживали свод. Мне удалось выглянуть из-за угла и рассмотреть противника, не будучи замеченным. Мобов оказалось трое. Ловчий, гигантский и... Королевский паук-эмиссар. Уровень 6. Здоровье 36 из 36. Новый эмиссар! Сами по себе усиленные монстры меня не пугали, но тот факт, что он с двумя попутчиками сразу, это может стать проблемой. Ко всему прочему, против ядовитого я бороться научился, а королевского видел впервые. Размерами он практически не уступал гиганту. Теперь мне стало понятно, почему в алую бездну никто не хочет идти. Даже адепт с топовым шмотом вряд ли справится с финальным испытанием. Но смертнику отступать некуда. Остается только идти вперед. Решил использовать старую добрую тактику с отвлечением монстров. Токсик для этого хорошо подходил. Я натравил его на ловчего. Токсик умело увернулся от брошенной паутины и применил ядовитый укус. Гигант успел его задеть разок, но затем Пет успешно разорвал дистанцию, повинуясь моим мысленным командам. Король и гигант бросились за токсиком, но тот умело прыгал по стенам и повисал над потолком. Я же отвлек на себя ловчего, бросив камень. Монстр только что использовал навык, поэтому сразу выплюнуть новую сеть не мог. Паук быстро терял здоровье от яда. Краем глаза поглядывал в сторону короля, но тот никак не проявлял своих особых навыков. Впрочем, токсика ему иногда удавалось доставать. Двигался он отнюдь немедленно. Питомец все же терял здоровье, иногда подставляясь. Бесконечно носиться по заросшему залу у него не выходило. Наконец, я покончил с ловчим и бросил камень в гиганта. Пока огромный паук двигался в мою сторону, токсик спикировал на него сверху и укусил, использовав навык снова. После чего я снова послал питомца бегать по залу от финального босса, которого решил оставить напоследок. Справившись со вторым миньоном, я, наконец, переключился на эмиссара. По традиции, в бой пошел токсик, я же пристроился сзади. Что у меня, что у Пэта, здоровье оставалось около половины, тогда как эмиссар бегал фулловый и заряженный на победу. Паучьи жвала громко клацали, а лезвия на конце его лап были обагрены зеленоватой кровью моего фамильяра. Токсик провел еще один ядовитый укус, потратив последнюю энергию. Восстанавливались мана и здоровье само по себе довольно медленно. Никаких целебных зелий не существовало в принципе, только некие целебные ауры у определенных классов, ускоряющие регенерацию. И, наконец, мне довелось узреть специальный навык эмиссара. Мы с токсиком принялись атаковать монстра, плюс яд начал свою работу. Но здоровье короля принялось потихоньку восполняться. Эмиссар владел способностью к регенерации. Помимо этого, он сам по себе имел хорошую защиту и высокий дамаг. Удары дубинкой выбивали смехотворный урон. Хотя бы яд помогал нивелировать его реген, и то хлеб. У токсика оставалось мало здоровья. Стало очевидно, что один я просто не вывезу. Моего урона не хватит, чтобы перекрыть его реген. Дабы не оставаться один на один, я переагрил короля на себя. Моя опека довольно быстро подошла к концу, но я продолжал держать щит. Мощные лапы били с разных направлений. Мои ноги, бока и руки покрылись массой кровоточащих ран. Не пожалел, что надел пиратские поножи. Паучище мне чуть ногу не откусил в одном из выпадов, но доспехи выручили. Токсик, у которого оставалось всего пара единиц здоровья, под гневом кромсал эмиссара. Я же уперся в глухую оборону. Сил на ответные удары не оставалось. Как оказалось, реген — гораздо более неприятная способность, нежели дамажные навыки. Королевский паук успел восстановить, наверное, больше 20 очков жизни, прежде чем нам, наконец, удалось обнулить гада. Я рухнул на пол, уже почти не соображая от боли, но все же взглянул в логи. «Вы наносите урон эмиссару Королевский паук эмиссар 2. Победа. Получено 21 опыта. Прогресс задания «Охота на пауков 5» — 31 из 233. Желаете использовать приручение на эмиссаре Королевский паук эмиссар? Да, нет. Задание «Алый вызов» выполнено. Желаете получить живое оружие класса «Призыватель»? Да, другое. «Да, желаю приручить. Да, для призывателя», — прохрипел я, не став терять время. «Если провозиться, то эмиссара можно упустить, ведь на приручение отводился определенный срок. Вскоре опека восстановилась, я получил возможность худо-бедно соображать. Мигрень толкала меня вперед, не давая сидеть на одном месте и радоваться долгожданной победе. Подумаешь, алая бездна! Если у меня мозги вскипят через декаду, мне будет плевать на заработанные цацки». Я внимательно осмотрел зал. В зарослях обнаружился еще один сундук. Токсик даже под бафом не смог его пробить, и тогда я призвал королевского. Под гневом у эмиссара урон оказался чуть повыше, чем у ядовитого. В сундуке нашелся целый десяток кристаллов, а также... лютня! Я ожидал многое, но точно не музыкальный инструмент в качестве награды за сложнейший данж. В принципе, на 11 кристаллов можно будет докупить недостающую пиратскую экипировку и аксессуары. Но где же самый главный бонус Алой Бездны? Неужели мне не повезло? Я пёрся сюда именно ради божественного обмена. Я двинулся в следующий зал и наткнулся на раскидистое дерево, растущее прямо по центру. Из коры вдруг сформировалось подобие человеческого лица, и по залу пронесся глубокий тяжелый голос. «Поздравляю с успешным прохождением испытаний Алой Бездны, страждущий. Имя мое — Цереф. Я — дух-хранитель великой Эрилетту, пускай славится имя ее во веки веков. Правила божественного обмена просты. Ты приносишь богине жертву. Я определяю важность подношения для тебя самого и одаряю тем, что сочту равноценным». «Могу я попросить что-то конкретное?» — вопросил я хмуро, терпя стреляющую головную боль. «Исключено. Только судья решает, что получит адепт. Выбирай! Напомни, что за малозначимое подношение и дары будут соответствующие». «А что обычно дают?» «Адепты выдумывают разное. Кто-то жертвовал богине свой слух или возможность ощущать вкус еды. Некоторые отказывались от нескольких пальцев, другие жертвовали свой любимый клинок, третьи сбрасывали с себя всю экипировку в надежде получить выдающиеся дары. Только от тебя зависит результат. Выбирай с умом». «Хорошо. С умом, говорите?» — усмехнулся я глухо. «Я хочу пожертвовать богине свой мозг». «Я не ослышался? Мозг?» — удивился дух. «Все верно. Но не весь, а небольшую его часть. Вот здесь, в теменной области. Круглой формы», — постучал я себя по тимечку. «Главное, не хватите лишку». «Впервые на моей памяти адепт приносит подобную жертву». В старческом голосе Царифа мне почудилась легкая растерянность. «Возможно, ты пал жертвой заблуждений, адепт. Да, твоя личность и воспоминания перенеслись вместе с душой, но мозг также является важнейшим органом. Без него ты умрешь. Я всего лишь дух и не слишком глубоко разбираюсь в человеческой анатомии. Но даже мне известно, что части мозга отвечают за разные вещи. Нет бесполезных. Ты можешь потерять зрение или память, разучиться ходить, испытать много других неприятных вещей или попросту умереть. Уверен ли ты в своем выборе? «Да, уверен», — проговорил я нетерпеливо. Я вижу ту часть мозга, о которой ты говоришь. Но все же полностью удалять почти наверняка обречь адепта на мучительную смерть или немощность. Я заберу лишь часть. Этого подношения богине достаточно». «Нет, нет, нет. Заберите всю, полностью!» — зачастил я и быстро слепил оправдание. «Я желаю получить самые лучшие бонусы, что у вас есть». «Только судья Цериф решает, что забирать и что давать взамен. Согласен ли ты пожертвовать богине часть своего мозга, адепт?» «Согласен», — проговорил я уверенно. «Выбор сделан!» Гулкий голос пронесся по коридорам финального этажа Алой Бездны. Голубой свет окутал меня, и я провалился во тьму. Не знаю, сколько прошло времени, но в определенный момент я осознал себя лежащим на полу с каким-то побегом во рту. Выплюнув стебель, я сначала присел, а затем и поднялся на ноги. Вроде бы ничего с моим мироощущением кардинально не изменилось. Зрение на месте, воспоминания тоже. Но что-то было не так. Слишком тихо и спокойно. Наконец до меня дошло. Боль исчезла! Я настолько свыкся с мигренью, что ее отсутствие показалось мне чем-то ненормальным. Нет! Ее больше нет! Радостная улыбка расцвела на грязном измученном лице. О, великая богиня, прости за грубые слова в храме! Пусть имя твое гремит во всех мирах! Обращался я в пустоту. Лицо с дерева исчезло, Цериф никак не проконтролировал процесс. Рассказывать ему всю подноготную я не собирался. Если дух удалил лишь часть опухоли, проблема не решена полностью. Боль еще может вернуться. Поэтому я должен делать вид, что приношу серьезную жертву богине, иначе в следующий раз Цериф не примет подношение. И чем же нас одарил дух бездны? Получено дар шестой бездны. Получено 5000 опыта. Поздравляем, вы повысили свой уровень. «О, апнулся. Тоже неплохо. Так, и где же этот самый дар?» Я открыл инвентарь, но ничего нового там не появилось. «Атрибуты. Призыватель. Чемпион-призыватель. Дар шестой бездны». Наконец, дар нашелся в атрибутах. Я открыл описание, и мои брови поползли вверх. «Дар шестой бездны. Ранг духовный. Активных призывов плюс один. Ячеек для призыва плюс один». «А вот это уже совсем другой разговор!» — протянул я с маниакальной усмешкой. «Конечно, количество активных призывов с уровнем у призывателя должно вырасти до 2 или 3, но подобный бонус давался крайне редко. Не думаю, что кто-то откажется обменять опухоль на атрибут духовного ранга». «Я ж теперь могу 2 эмиссаров сразу призвать!» — воскликнул я. «Неужели настало мое время нагибать?» Я сразу же проверил новую способность. Токсик и Королевский паук появились одновременно. Я мог управлять сразу 2 питомцами. У меня аж слезы на глаза навернулись. Насколько бы проще стало прохождение Алой Бездны с новым даром? Похоже, Цериф оценил мое подношение крайне высоко, одарив, если не самым топовым бонусом, то около того. Признаться, я не особо рассчитывал на серьезное усиление. Просто хотел избавиться от опухоли. Хорошо, что мне попался дух без медицинского образования. Все мои старания, все мытарства, лишения и превозмогания со времени появления в бездне — все это окупилось с лихвой. Я, наконец, избавился от адской боли, пускай и не навсегда, а также обзавелся неплохим преимуществом перед другими адептами. Осталось лишь решить пару вопросов с кое-какими наглыми особами, и можно кайфовать в свое удовольствие. Глава 16. Раз с болью временно проблема решена, можно двигаться дальше. Бездну я пройти обязан, как ни крути. Дополнительный слот с учетом 100% чемпионского бонуса превратился в 2. Не придется пока думать, кого изгонять из стаи. Хорошо, что решил повременить с распуском Кенни. Хомяк будет моим талисманом. За всеми пертурбациями не обратил большого внимания на обновки. Во-первых, странный музыкальный инструмент, имевший всего 5 струн, грушевидный корпус и загнутый на 90 градусов гриф. «Лютня скитальца. Ранг неизвестен. Ошибка». «Чё?» — нахмурился я, увидев странное описание с помощью сути. «Когда-то пробовал бренчать на гитаре, но данное занятие быстро наскучило. Я тронул струны, и инструмент издал вполне себе приятный звук. Даже настраивать колки не пришлось. Побренчав немного, я взял определенный ритм и продекларировал. Трунь! В черной бездне странник бренчит одиноко. Молчит тьма». Вышло несколько депрессивно, но простенький мотив и собственный голос взбодрили меня. Возможно, лютня не такая уж отвратительная награда за бездну. Инструмент убрал в один из слотов аксессуаров экипировки, благодаря чему доставался инструмент довольно быстро. Не то чтобы скоростное внимание лютни требовалось в бездне, но раз слоты все равно пустуют... За выполнение квеста «Алый вызов» мне выдали так называемое «живое оружие». Кнут погонщика. Ранг глубинный плюс. Базовый урон от 2 до 5. Требования. Класс призыватель, мудрость 6, ловкость 6. Владелец Икари Летов. Особенность наваждение ярости. Похоже, глубинный плюс как раз и означал тип живого оружия с возможностью прокачки до новых рангов. Хорошо, что оно привязано к владельцу, не то я стал бы лакомой целью разного рода бандитов. Выглядело странное оружие, собственно, как кнут, сделанный из грубой кожи бежевого цвета с металлическим шипом на конце. Я взял его в руку, но кнут не желал распрямляться. Мне не хватало мудрости для соответствия требованиям. Теперь стали примерно ясны основные характеристики призывателя — мудрость и ловкость. Первое требовалось для множества разных навыков, повышающих параметры питомцев. Второе — для того, чтобы не подставляться под удары врага, видимо. К счастью, опыта за бездну отсыпали достаточно для повышения уровня. У меня образовалось 3 очка характеристик, которых вполне хватило на подтягивание мудрости. Бахнул еще и силу за компанию. Имя — Икари Летов. Здоровье — 14 из 14. Мана — 13 из 12 плюс 1, плюс 15%. Уровень 7. Опыт 2713 из 3900. Характеристики. 0. Сила 6, ловкость 6, стойкость 7, мудрость 6. Теперь я мог использовать кнут погонщика. В распрямленном состоянии он достигал 2 метров. Солидная дистанция для атаки. Сворачивался в спираль по мысленной команде, что было дико удобно. Я сделал несколько взмахов. Кнут рассекал воздух с хлестким, приятным звуком. Пару раз сам себя ударил неуклюже, но вскоре более-менее приноровился. Скорость атаки была пониже, чем у дубинки. Той можно было тыкать сколько угодно. Кнут же требовалось подтягивать и правильно замахиваться. Но все же средний базовый урон у прошлого оружия составлял всего 2 единицы, то здесь уже 3,5 в 1,5 раза больше. Да и дистанция нанесения удара значительно возросла, раза эдак в 3, так что можно простить небольшое снижение скорости атаки. Так, а что там за особенность такая? Наваждение ярости. Ранг глубинный плюс. При ударе кнутом питомец получает на 30 секунд... плюс 30% к скорости атаки и плюс 30% к скорости передвижения. «О, интересно! Неужели не потребляет ману?» Воодушевился я и решил сразу испробовать на токсике. Кнут просвистел и ударил паука по лапе. «Вы наносите урон питомцу токсик. 2. На вашего питомца токсик наложен эффект наваждения ярости». «Хасшу!» — недовольно прошипел паук. Токсику такое отношение не понравилось, но атаковать в ответ он не стал, как это происходило в иных случаях. Видимо, кнут погонщика держал петов в повиновении. Мана действительно не тратилась при таком подходе, но расходовалось здоровье питомца. Я провел несколько тестов на токсике и королевском, но не смог понизить наносимый урон. Обычно петы получали по 2-3 дамага. Если просто касаться кнутом, то эффект не накладывался. Был бы срок побольше половины минуты. Слишком уж накладно тратить здоровье, постоянно обновляя ярость. Впрочем, и за 30 секунд многое могло произойти. Бонус, бесспорно, интересный. Даже у расовых особенностей не было таких заоблачных показателей. «Надо бы и тебе имя дать», — потрепал я королевского паука по холке. «Будешь Кинг». Монстр ластился ко мне, ведя себя, словно преданная дворняжка. Даром, что несколько секунд назад я немного побил его кнутом. Странноватое оружие, конечно, ну да ладно. Халявному бонусу в статы не смотрят, как говорится. Королевский паук-эмиссар отличался золотистым цветом шерсти. Наросты на голове походили отчасти на корону, а красные фасеточные глазки — на изысканные рубины. Действительно, король. Вместо навыка он имел ауру регенерации, которая расходовала одну единицу маны в минуту. Он вполне успевал ее восстанавливать. Если бы у монстра появился активный боевой навык, то цены бы ему не было. Пока же я сомневался в том, кто более полезный — Токсик или Кинг. В любом случае, оба эмиссара могли дать большую фору рядовым мобам. Не уверен, справится ли хорошо экипированный авантюрист того же ранга один на один против кого-то из них. Скорее всего, справится. Но плохо экипированный или неумелый точно не сдюжит. Под моим контролем начала собираться настоящая армия. Наконец-то я вкушу все прелести чемпионского бонуса. Кстати, раз я получил дар бездны, можно будет все на него и валить. Якобы эмиссаров мне именно данный буст помог приручить. Эйфорию, охватившую меня после успешного прохождения, было сложно описать словами. В Алой Бездне я осуществил то, о чем и помыслить не мог. Такое ощущение, что в одночасье поднялся из грязи в князи. Спасибо неопытному духу, богине, удаче и, конечно же, любимому мне, непревзойденному адепту. И Кари Летов, питовод со стажем. По-другому и быть не могло. Но все равно я позволил себе несколько минут отдохнуть, полюбоваться на обновки и насладиться осознанием собственного величия. Взгляд мой упал на заросшую лестницу, уходившую вверх из зала, в котором мы общались с Церифом. Следуя логике прошлой бездны, скорее всего, подъем вел на следующий ярус. Место выхода в случайном районе, а значит, темное не сможет подловить меня в дальнем поясе. Я мог спокойно покинуть данж и избежать встречи с Дроу. Наверняка с двумя пятыми эмиссарами для меня не составит большого труда прорваться из дальнего пояса в безопасную зону к провалу. Хоть монстры там для меня новые и неизученные, я чувствовал себя более чем уверенно. Но, возможно, мне стоит перестать убегать. Вернее, я не всегда делал ноги при встрече с охотницей за головами. Не один раз я пробовал победить ее в честном бою один на один, но разница в уровнях сказывалась. И, надо отметить, в умениях я тоже проигрывал Дроу. Иногда исход поединка решали способности фехтовать, грамотно оценивать обстановку, правильно двигаться, боевой опыт и еще куча разных факторов. Темная являлась настоящей машиной для убийства. Судя по всему, обучали ее владению клинком не один год, а то и десятилетие. Она умела пользоваться оружием филигранно, знала человеческую анатомию на 5+. Не раз мне приходилось получать по жизненно важным органам. Впрочем, после прохождения Алой Бездны и Крутых Даров я стал ощущать себя сильнее ушастой блондинки. Боевых умений особо не прибавилось, зато бонусами обзавелся изрядно. Статы здесь решали многое. В принципе, я мог выйти тем же путем, каким и явился. Оставались шансы, что Дроу будет меня ждать на выходе. Темное словно помешалось на мне. Это могло бы звучать приятно, если бы идеей фикс-эльфийки не являлось мое физическое устранение. Прошло часа два с момента, как я зашел в бездну в бездне. Будет ли она торчать все это время у выхода? Вероятно. Не позовет ли к себе подкрепление? Неизвестно. Хотя за такой короткий срок на 6-й ярус только с суперскоростными маунтами можно взобраться. Решено. Испытаем свои силы в бою с настоящим адептом. Назад пути уже не будет, ведь убежать из дальнего пояса от темной нереально. Но если с двумя эмиссарами не сдюжу, грош цена такому призывателю. Дроу имела 11-й уровень и, само собой, была сильнее любого моего питомца. Токси капнул 7-й левел, поскольку был рядом, когда мне насыпало опыта. А вот Кинг оставался пока на 6-м. Но уж против двоих эмиссаров и моего нового кнута точно не сдюжат. Я вернулся в центральный зал и прыгнул в мини-провал. Поток элегантно спустил меня на первый этаж бездны. Подойдя к двери, я остановился, решив более тщательно продумать план сражения. Смущала меня одна деталь. Темная вряд ли была полной идиоткой. Если она увидит меня с двумя эмиссарами, то, скорее всего, пустится вскачь. Палач — самый скоростной класс в бездне. Не уверен, что Токсик сможет догнать ее, если она применит какие-нибудь особые навыки. Есть баф от кнута, но он действует недолго. Прикинув, что к чему, я решил не форсировать события и показать себя слабее, чем есть на самом деле. Наличие у меня эмиссара могло ее тоже спугнуть, но совсем ходить по грани мне не хотелось. Я оценил свою жизнь, в которой только-только смог избавиться от всепоглощающей головной боли, больше, чем сладкую месть проклятой эльфийки. «Ладно, теперь попробуем по-взрослому, дроу», — произнес я в пустоту и толкнул дверь. Эль Ренессентера. Томительное ожидание вымотало девушке все нервы. Около 2 часов ей пришлось ждать, прежде чем ничтожный поймет, что алая бездна ему не по зубам. Наконец красная дверь отворилась, и наружу вылетел Хуман. Мужчинка приземлился на примятые папоротники и спокойно отряхнулся, как будто и не предстал перед лицом неизбежной гибели. Эль Ра ухмыльнулась, предвкушая завершение затянувшегося конфликта. Добыча сама шла в ее руки. «Полон уверенности, как я погляжу». «Настала пора преподать тебе урок», — ответил Смерть. «Ты стал выглядеть чуть менее ничтожно. Нашел в бездне оружие и штаны, наконец». «Не только», — усмехнулся Хуман. С громким скрежетом черные скалы принялись сдвигаться. Вскоре красные врата пропали под каменной толщей. Это могло означать только одно. «Ты прошел алую бездну? Как? Ты же всего лишь ничтожный мужчинка!» «От стервозной дуры слышу! Взгляни сюда!» Рядом с Хуманом появился золотистый паук. «Королевский эмиссар!» Дроу слегка помрачнела. «Дар приручения эмиссаров? Тебе удалось сорвать солидный куш. Но этого мало для победы. Проверим?» «С удовольствием!» Дроу сорвалась с места, применив скоростной навык. Однако Хуман был готов. Почему-то вместо гримуара он использовал щит, но Эль-Ра не стала задавать вопросы. В любом случае, ничтожный падет от ее руки. Летов, как она и подозревала, ушел в глухую оборону, прикрывшись щитом. Иногда дерево ей удавалось пробивать, поскольку оружие глубинного ранга легче прошивало донную защиту. Но все же с наскока взять призывателя было сложно. Он обзавелся броней, прикрыв все части тела. Пока она будет его кусать, питомец снимет все ее здоровье. Темная сменила приоритеты и сосредоточилась на королевском эмиссаре. Паук обладал неприятной способностью восстанавливать здоровье, помимо высокой скорости и умения наносить болезненные удары. Но все же разница в уровнях сказывалась. Она легко теснила монстра, уворачиваясь от его выпадов. Правда, сам Хуман не сидел, сложа руки, пока она кружила вокруг паука. Если бы он оставался с дубиной, особых проблем бы и не возникло. Скорость позволяла ей кружить вокруг двоих врагов, не подставляясь сразу с 2 сторон. Однако гадкий кнут бил на серьезное расстояние. Ей приходилось смотреть в оба и держать большую дистанцию. Получать удары от кнута крайне унизительно. С болью же она справляться умела. Здоровье таяло довольно быстро, но Эль-Ра контролировала процесс. В итоге ей удалось уничтожить королевского эмиссара, хотя удар ничтожного хлыста забрал последние очки ее здоровья. Противник оставался практически неповрежденным, но больше он не сможет полагаться на своего питомца, а в ближнем бою призыватели проигрывали классом первой тройки, а тем более палачу. Чувствуя, что развязка близка, Эль-Ра бросилась на врага. Азарт захватил темную с головой. Хуман пытался отбиваться щитом и наносить удары кнутом. Несколько раз ему действительно удалось попасть и рассечь плоть довольно глубоко, но подобные повреждения не сильно повлияли на боевые качества дроу. Здоровье Хумана снизилось до критической отметки. Скоро и на нем перестанет действовать божественная опека. Однако ничтожный почему-то не выглядел сильно напуганным. Дроу даже остановилась на секунду и хмуро вопросила, переводя дух. «Ты радуешься скорой смерти?» «Разумеется». «Только не своей». Эль-Ра почувствовала боль в левом бедре. Тёмная отпрыгнула в сторону, но не смогла толком разорвать дистанцию с новым противником, которым оказался ещё один эмиссар, на этот раз ядовитый. «Как? Ты не мог призвать другого питомца сразу? Не на твоём уровне?» «Конечно не мог. Я ведь ничтожество», — оскалился Хуман. «Что такое? Тебе не нравится, что наши роли поменялись?» Дроу бросила быстрый взгляд на строку истории в лике и пришла в ужас. Судя по всему, её отравили. Тело девушки постепенно наливалось свинцовой тяжестью, конечности двигались с трудом. Без опеки становилось сложнее определить собственное состояние, но паучий яд ничего хорошего не сулил. Кнут больно хлестнул её в бок, его конец воткнулся в плоть, словно наконечник копья, и быстро выскочил наружу. Кровь лилась из множества ран, а яд вызывал дикую слабость. Девушка быстро пришла к выводу, что ей не справиться с ещё одним эмиссаром. Надо спасать собственную жизнь. Не хватало ещё пасть от руки жалкого Хумана на несколько уровней слабее её. Решившись, она бросилась прочь из дальнего пояса в сторону провала. Было дико унизительно и обидно убегать от того, кого она считала своей законной добычей, но инстинкты заставляли её заботиться о собственной жизни. Единственное, на что она могла рассчитывать — свои скоростные навыки. Летов её ни за что догнать не сможет. Насчёт эмиссара она не была так уверена. Сзади послышался щелчок кнута и шипение паука, будто бы призыватель ударил своего питомца. Обернувшись на мгновение, эльфийка с удивлением и страхом увидела, что эмиссар развил бешеную скорость. Эль Раи сама применила скоростной навык, но всё было тщетно. Ядовитый паук догнал её и снова укусил, напрыгнув сверху и вонзив клыки в плечо. Дроу скинула с себя монстра и продолжила бег, однако силы стали быстро её покидать. Сердце билось с перебоями, ноги подкашивались, перед глазами всё поплыло, чёрная дымка заволакивала сознание. Сзади её атаковал эмиссар, но противостоять ему эльфийка толком не могла. В итоге из-за частичной слепоты и ранений Дроу напоролась на лёжку ловчего паука в джунглях. Липкая сеть из паутины оплела девушку, и спелёнутая Эль-Ра повалилась на землю, не в силах разорвать путы. В ушах гулко стучала кровь, жизнь покидала её. Девушка поняла, что это конец. Обида из-за унизительного поражения отошла на второй план. Перед её взором пронеслись последние события из жизни. Распри в доме шипов и его падение, гибель от рук конкурентов. Эльфийка многое не успела сделать. Так и не свершила мести, не отстроила свой правильный дом шипов, о котором мечтала. Порой до неё доносилась возня рядом. Эмиссар и ловчий паук сцепились между собой. Призыватель уничтожал помехи. В определённый момент она смогла ненадолго вынырнуть из забытья. Летов нависал над ней в позе победителя. Сил не оставалось даже на то, чтобы сделать вздох, что уж говорить про речь. «Вот поэтому не стоит недооценивать низкоуровневых адептов». Удар кнута пришёлся прямо в голову и отправил наследницу дома шипов в блаженное забытье. Глава 17. Иккари. Дроу испарилась в синем свечении. Стандартный трюк на время воскрешения. Насколько мне было известно, если скорость восстановления опеки зависела от стойкости, то срок на возрождение повышался мудростью. У прокачанных адептов он исчислялся минутами. Ждать недолго, в общем. Моё победное настроение преобразовалось в танцевальный угар. Странную картину могли наблюдать другие адепты, если бы находились рядом. Посреди джунглей человек выделывал невероятные пируэты и забавно дрыгал руками. Где-то на краю сознание давало о себе знать зудящая совесть, ведь я впервые в своей жизни убил человека, пускай и дроу. Но, стоит признаться, меня практически не беспокоили угрызения этой блюстительницы нашей морали. На счету тёмной твари множество жизней, не говоря уже о тех адских муках и неудобствах, которые она доставила мне. Мразь заслужила смерть. Я исполнил несколько мемных танцев из последних просмотренных кино или игр, после чего вспомнил о музыкальном инструменте. Неуклюжая мелодия лютни раздалась в таинственных зарослях. Наверное, настрой песни был связан с похожим на пальму деревом, рядом с которым скончалась охотница за головами. «Чудо-бездна, чудо-бездна, жить во тьме легко и просто, жить во тьме легко и просто, чудо-бездна! Наше счастье постоянно, бей эльфиек, режь монстряк, убей эльфиек, режь монстряк, у чудо-бездна! Чудо-бездна, места лучше нет! Чудо-бездна, слышишь звон монет? Чудо-бездна, дроу пробил час! Чудо-бездна, мразь покинет нас!» «Фух!» — утер я пот удовлетворенно. «Сегодня прям праздник какой-то. Лютня — действительно неплохой трофей. Еще несколько секунд, и должен появиться лут с дроу. Я надеялся, что выпадет что-то из ее шмоток или оружия. Взгляд мой упал на Логи, и меня накрыл шок. «Вы атакуете адепта Эль Ранисентера. Победа! Желаете потратить 9 кристаллов души и использовать приручение на адепте Эль Ранисентера? Да? Нет?» «Чё? Так вот как оно работает!» — протянул я. До меня начал доходить весь ужасный смысл чемпионского бонуса. «Значит, я могу приручать даже... людей?» Времени на принятие решения оставалось наверняка считанные секунды. Я не продумал толком последствия выбора, просто ответил «да». «Поздравляем. Вы успешно приручили адепта Эль Ранисентера». На землю с того места, где погибла дроу, вывалилась куча золотых монет и меч. Удобно, что в инвентарь подобная россыпь помещалась достаточно быстро. Всего вышло почти 200 золотых монет. Учитывая, что лишь часть переносимого состояния и экипировки выпадала при смерти, темная носила с собой приличное количество золота. Я покачал головой, дивясь такому повороту событий. Нет, возникали у меня мысли, что чемпионский навык может быть чем-то большим, но я не верил, что расширение диапазона призыва распространяется и на живых, разумных людей. Это ведь как-то дико, что ли? Но чего еще следовало ожидать от черной бездны? Если сама богиня приложила руку к разработке этого навыка, то ничего удивительного в нем нет. Бездна — место, где люди могут познать все виды страданий и унижений. Похоже, я свой срок отмотал. Настигла пора и дроу познакомиться со всеми прелестями бытия угнетаемого питомца. Я спохватился и проверил инвентарь. 9 кристаллов словно фавниха языком слизнула. А это по меркам бездны приличное состояние. И стоило ли потраченное того — большой вопрос. Но поздно пить целебное зелье, когда почки отказали. 5-й слот призыва из 6 доступных теперь занимала темная эльфийка. Я мог просматривать ее статус, словно она являлась обычным питомцем. Злобная ухмылка все не сходила с моего лица, будто ее прицепили на суперклей. «Имя — Эль Ренессентера. Здоровье — 14 из 14. Мана — 6 из 6. Уровень — 7. Раса — дроу, класс — палач, пол — женский. Возраст — 23. Клан — шипы. Характеристики. 0. Сила 6, ловкость 8, стойкость 7, мудрость 3. Навыки: суть, сквозной укол. Атрибуты: палач, мастер и кари летов. Совсем молодая. Я думал, что ей лет 200 уже. Темные ведь тоже живут долго. Старческий эльфийский маразм мог бы объяснить непомерную стервозность и желание убивать. Как-то не густо у нее с навыками. Впрочем, из-за снижения уровня до моего многое могло кануть в лету. У класса палач имелись свои бонусы. Это увеличение скорости передвижения и скорости атаки при владении одним оружием. Теперь понятно, почему она носится, словно белка в колесе. «Экипировка?» — хмыкнул я, увидев новый пункт меню. «У монстров такого не было». Я кликнул, и передо мной открылась панель со слотами для амуниции. На данный момент абсолютно все пустовало. «Бак?» Все же чемпионские способности давались редко. Их могли и не протестировать до конца. Или адептка потеряла всю свою экипировку аналогично смерти. Ведь после призыва выпало золото и ее шпага. Жаль, если так. Не выйдет приручать богатых адептов и грабить их. Чтобы проверить, работает ли экипировка питомца, я поместил шпагу в слот оружия. Меч пропал из моих рук и встал словно влитой. Также я мог переместить его обратно в свой инвентарь и снова в экипировку фамильяра. Одежда не отображалась в статусе. Интересно, если я призову темную, предстанет ли она передо мной в обнаженном виде? Решил не откладывать призыв на потом. Мне хотелось видеть лицо Дроу, когда она осознает свое незавидное положение. Я призвал нового питомца, и серокожая девушка появилась передо мной в темных простых штанах и кожаном верхе со шнуровкой. Секунду в широко распахнутых голубых глазах царили непонимание и замешательство, но затем она узнала меня и резко пришла в движение. Шпага материализовалась в руке Дроу, девица махнула оружием и вонзила клинок мне в горло, я не успел толком уклониться. Ослабленная опекой, боль все равно пробрала до пят. Наконец до меня дошло, что я могу просто отозвать питомца, что и было проделано. Окутавшись голубоватым светом, Дроу исчезла. Рана быстро закрылась, благо опека действовала активно. Да, привык я к тому, что питомцы ведут себя до нельзя покорно, слушаясь любой моей команды. Но в отношении Дроу это не работало. Похоже, навык приручения никак не влиял на волю адепта. Фамильяр-человек сохранял разумность и возможность поступать так, как посчитает нужным. «И что же мне делать с ненавидящей меня маньячкой?» — протянул я, присев на поваленное дерево, поросшее мхом. «Отпустить ее или просто убить?» «Нет, так поступить я не имел морального права. 9 кристаллов души, как и потраченные нервы, мне никто не вернет. Месть должна свершиться!» Словно преданный пес, о мои ноги потерся верный токсик. Я погладил его по брюшкам и мохнатым лапкам. «Похоже, придется приручать по старинке, не полагаясь на игровые методы», — усмехнулся я. «Кстати, я ведь могу вызывать питомца в любом месте в определенном радиусе и выбирать направление. А значит, на этот раз я не забыл перенести шпагу из экипировки пета в свой инвентарь. Без клинка ей будет сложнее нанести по мне урон». Темная эльфийка появилась на расстоянии вытянутой руки спиной ко мне. Я отвесил девице смачный шлепок по заднице. Пятая точка у Дроу, надо отдать должное, оказалась сочной и упругой. Самое то. Эль-Ра отреагировала мгновенно. Девушка развернулась и замахнулась кулаком. Я успел отозвать питомца как раз в тот момент, когда до моего носа оставались считанные сантиметры. Меня даже слегка обдало потоком воздуха. «Это будет непросто, но скучать вряд ли придется. В третий раз я вызвал Дроу на некотором расстоянии. Ушастая быстро посмотрела по сторонам и бросилась прочь. Но убежать от мастера она не могла при всем желании. Я снова отозвал ее и специально поставил в точно то же самое место, что и раньше. «Какого кхалса тут творится? Я только что бежала в ту сторону!» — ругнулась ушастая. «Созрела для разговора», — проговорил я, не вставая с поваленного дерева. «Твоя улыбка настолько мерзкая, что даже тролль бы мог позавидовать», — хмуро заметила девица. «Почему я еще жива? Где моя экипировка?» Кажется, она начала догадываться, что происходит нечто нестандартное. «Загляни в свой статус», — посоветовал я. Эльфийка настороженно покосилась в мою сторону, словно искала в моих словах подвох. Но затем глаза ее слегка расфокусировались. Девушка вглядывалась в панели интерфейса. «Куда делся мой 11-й уровень?» — раздался полный боли и разочарования рев. «Музыка для моих истрадавшихся ушей». Я помолчал с удовольствием, следя за сменой эмоций на прелестном пепельном личике. От неверия и раздражения до страха и ужаса. Бездонные глаза расширились в неверии, а элегантные бровки поползли вверх. «Что значит «мастер Икари Летов»? Какой к кхалсу мастер? Я не питомец!» «Он самый». «Нет!» «Да». «Адепт не может быть питомцем!» «Как видишь, может. Прими реальность, ушастая. Еще раз назовешь меня так, и я вырву твой поганый язык!» «Не сможешь. И как мне тебя называть? Твое полное имя я все равно не выговорю. Решено. Будешь Элей или Элькой». «Ничтожный хуман!» Кажется, голова темной готова была взорваться от возмущения. «Но-но-но! Побольше уважения к своему дорогому мастеру!» «Сдохни, дорогой мастер!» — проговорила та, сочась язвительностью. «Эх, негодный питомец попался. Но ничего, со временем мы исправим твой характер и полностью приручим». «Великая паучья богиня, я действительно стала питомцем низшего существа? Как это вообще возможно? Откуда у хумана подобные умения?» «Бездна», — пожал я плечами неопределенно. «Ты способен приручать эмиссаров и адептов. У тебя два призыва уже на 7-м уровне. Тебе не нужен гримуар для управления питомцами», — перечислила она. «Ты чемпион-призыватель, не так ли?» «Удивительная прозорливость», — хмыкнул я. «Следовало догадаться раньше», — простонала она. «Видела же знаки. Почему владыки бездны даровали божественные навыки ничтожному Кхалсу?» «Потому что Икари Летов офигительно хорош», — произнес я без ложной скромности. «Мифический Икар не смог вознестись ввысь, но я пройду все ярусы и выберусь из чертовой бездны. Это конец. Худший кошмар, сбывшийся наяву». Дроу осела в густую траву джунглей, постепенно осознавая собственное положение. «Я хороший и справедливый мастер», — поднял я палец вверх, — «и забочусь о своих питомцах». «Да?» — хмыкнул Дроу безрадостно. «Но ты, моя дорогая Эль, случай особый. Сколько раз, по-твоему, мы с тобой сталкивались, и мне приходилось биться или убегать?» «Откуда мне знать?» «Отвечаю. 24 раза. Грубо говоря, ты должна мне 24 смерти. Маловато будет. Но ты не просто нападала на меня, имея подавляющее преимущество в уровнях. Ты заставляла меня прыгать в провал!» — воскликнул я экспрессивно. «И что с того?» «А то, что на дне меня поджидала кицуне, отбирающая часть кровью и потом заработанных трофеев, чтобы этой плутовке вечно блох из хвоста вычесывать!» — выдал я в сердцах. «Поэтому умножаем твой долг на 2 и округлим до 50. Столько жизней ты мне должна! Но мало того! Из-за твоего неуемного желания меня убить я провел на этих нубских ярусах несколько декад! Пускай будет 25 дней, каждый из которых пойдет в счет долга, и 5 за потраченные кристаллы». Дроу глядела на меня стеклянными глазами, не понимая, к чему я клоню. «На остальных твоих жертв мне наплевать по большей части, но как справедливый герой я не должен забывать и о них. Накинем еще 20. Итого, ты должна мне 100 смертей, Эль. И уж я придумаю, как стребовать с тебя долг». «Я не собираюсь тебе подчиняться, Хуман. Начнем по-хорошему. Согласна ли ты исполнять обязанности Пэта и сражаться на стороне мастера?» «Нет. Нет, нет, нет, нет! Нет! Нет! Точно нет! Никогда!» — помотала она головой. «В таком случае перейдем к плохому методу». «Пытки?» — усмехнулась она. «Ты думаешь, что сможешь напугать Дроу болью?» «Боль?» — усмехнулся я в ответ. «Считаешь, что лишь физической болью можно сделать человеку плохо?» Эль нахмурилась. Похоже, какие-то фобии у Дроу имелись. Она не была рыцаркой без страха и упрека. «В принципе, я и не рассчитывал, что темное будет сразу сражаться на моей стороне. Теперь бы придумать, каким образом отомстить ей и взыскать долг». Как насчет банального секса?» — оглядел я девушку плотоядно. А посмотреть там было на что. Высокая и крупная грудь, точёная фигурка, приятное лицо, красивые ножки и роскошные бедра в обтягивающих штанах, большие голубые глаза и пухлые губки. Экзотическая внешность темного эльфа добавляла свою изюминку. Серая, словно мраморная кожа, длинные остроконечные уши и серебристые длинные волосы. «Ничтожный Хуман!» — скривилась темная. «У вас, мужланов, только одно и на уме!» «Почему сразу одно? У тебя их 2! Хе-хе!» Дроу прикрыла грудь руками и поежилась. «Можешь рискнуть, если осмелишься!» «Я о себе очень высокого мнения, так что вниманием девчонки меня не обделяли, пока болезнь не испортила все, добавил я тише. «Знаешь, я собирался пройти бездну соло. Мне попутчики не нужны». «Тогда отпусти меня!» «Отпустить? Я потратил на тебя 9 кристаллов и столько нервов, сколько и за полвека брака нельзя измотать! Клан шипов возместит траты в кристаллах, но насчет нервов ничем помочь не могут». «То-то и оно! В любом случае, ты знаешь мой секрет чемпионства. О каком освобождении может идти речь? Мы могли бы дать клятву перед богиней. Я никому не сообщу о твоей тайне, если ты отпустишь меня». «Ага, конечно. Я никому не верю в бездне, даже самому себе». «За мою смерть будут мстить», — сжала губы Эль. «Кто? Кто надо? Тебя убьют». «И ты умрешь вместе со мной», — солгал я. «Разве после смерти призывателя питомцы не отпускаются на волю?» — проговорила эльфа нерешительно. «Я понял, что про мой класс она не знает всех подробностей. подсказке к навыку указывалось, что питомцы в случае смерти хозяина или роспуска будут перенесены в естественную среду обитания. Проверять я не буду, но, скорее всего, и адепта питомца отправят куда-нибудь на дно. «Питомцы погибают вместе с хозяином». «Таков закон бездны», — соврал я. «Смерть меня не страшит», — подняла подбородок Дроу. «Я готова смириться с собственной кончиной, если Хуман получит по заслугам». «Благородно, безрассудно и недальновидно», — вздохнул я. «Похоже, переговоры зашли в тупик. Надо использовать иные способы убеждения». «У тебя ничего не выйдет, как бы ты ни пытался». «Кстати, расскажи-ка, что ты ощущаешь, когда я отзываю тебя?» «Зачем мне раскрывать тебе какие-либо сведения? Если отпустишь, то расскажу». «На такое даже пятилетний ребенок не поведется», — вздохнул я. «Ладно, проверим механику призыва на адепте». Я достал хлыст, развернул и ударил Дроу. Заодно и токсика натравил на темную. Паук сразу же укусил ее в руку и принялся терзать жвалами. «Ты что творишь, ничтожество Кхалсова?» — взвизгнула она. «Не мешай проведению эксперимента, питомец! Я вырву твои уши, сверну их в трубочку и...» Но договорить ей не дал я токсика, забравший последние очки здоровья. «Ваш питомец Эль Ренессентера погиб». Запись в логах приятно грела сердце. Жаль, но адепт-питомец точно так же автоматически отзывался при обнулении очков здоровья. В таком случае ценность нового пета значительно снижалась. Теперь и не ясно, кто полезнее — эмиссар или адепт. У эмиссара существовал уж больно жирный начальный бонус, дающий много здоровья и маны. Но не стоило забывать про экипировку, которую монстры нацепить не могли. Также у призывателей существовало много разных навыков и аур. Бонусы новых бездн могли нивелировать данный недостаток. Я продолжил копаться в статусе и экипировке моего нового питомца. Вернул ей меч. И тут мне в голову пришла одна занятная идея. Я снял с пальца кольцо хранения и положил на утоптанную траву. Вскоре артефакт перестал функционировать и выбросил из себя все хранимое внутри имущества. Так было сделано, чтобы ушлые адепты не носили по десятку колец в кармане, обходя ограничения. Пустое кольцо я переложил в один из трех слотов экипировки Эльки, предназначенных для колец. Кольцо встало на место. Но самое главное, у питомца появилась вкладка «Инвентарь». Феноменальное открытие! Пока протестировать, как оно работает, не мог, поскольку предметы сначала надо было закинуть в свой инвентарь, а единственное кольцо я отдал Пету. Но в теории я мог хранить золото, кристаллы и другое ценное имущество в инвентаре питомца. Имелись не нулевые шансы на то, что богиня не учла данный нюанс при прописывании навыков плутов. А значит, меня не смогут обокрасть. Если схема сработает, смогу избавиться и от рыжей воровки, положившей на меня глаз. Двух крольчих одним ударом. Такое ощущение, что сами боги обратили на меня взор. Воздел я очи к черному потолку, утыканному светящимися лианами. Спасибо! С одной стороны, изначально мне хотелось шастать по бездне в одиночку, поскольку я не доверял людям, этим двуличным созданиям, что всегда предают, притворяясь другом. Недаром нас определили в темные расы и отправили в бездну. Но что, если спутник и не собирался втираться в доверие и даже желал меня прикончить? В этом не было никакого лицемерия. Чистая незамутненная ненависть с нотками расизма и эльфийского нарциссизма. Такой подход мне нравился даже больше, чем двуличие. Ну, а во-вторых, технически я все еще путешествовал соло. Дроу всего лишь один из моих питомцев и не самый сильный на данный момент. Я могу вообще не вызывать ее больше и использовать в качестве чемодана. Прости, чемодан, что эта роль досталась не тебе. Проносить вещи в мимике, к слову, было нельзя, поэтому Дроу не считается. Она просто объект для мести и удобное хранилище, а не союзник. Восхождение на вершину бездны в одиночестве продолжается. Глава 18. Эль Ренессентера. Радость от осознания того, что ей удалось избежать смерти, быстро померкла. Дроу долго не могла поверить, что стала жалким питомцем призывателя. И не кого-то, а именно ничтожного Хумана, за которым охотилась. Вряд ли можно пасть еще ниже в социальной иерархии бездны. Догадка о чемпионстве Хумана не принесла облегчения. Наследница когда-то великого дома шипов сначала пала от рук убийц и очутилась в ином мире, а теперь рухнула на самое дно. Питомец хуже слуги. Новая форма существования, если можно так назвать ее текущее положение, имела некоторые уникальные свойства. Дроу не осознавала себя, находясь в отозванном виде. Это походило на быстрый и глубокий сон без сновидений. Ее словно замораживали. Порой она не сразу понимала, что ее отозвали. Вот она пытается убежать через джунгли, а в следующий миг снова стоит на том же самом месте, где и появилась ранее. Хуман игрался с ней, всячески издевался и демонстрировал свое превосходство. Не то чтобы у него не было на это причин. Время в небытие текло иначе. Фактически она жила лишь когда ее призывали, а промежутки в отзыве пролетали за один миг, словно мимолетный сон. Летов пытался склонить Эль-Ру на свою сторону, но пасть еще ниже она не имела права. Честь Дроу не позволит ей прислуживать ничтожному Хуману. Воля — последнее, что осталось у эльфы. Свободу у нее уже забрали. Хуман оскорблял ее, упоминая форму ушей, и коверкал имя, сокращая до ее детского короткого прозвища. Он явно наслаждался процессом. Дроу будет с нетерпением ждать того мига, когда ее слуга прикончит наглеца и отомстит обидчику. Конечно, Ильханш точно не мог знать, что именно Летов является убийцей. Плюс она не знала, каков ее текущий статус. В панели клана можно было видеть, жив ли конкретный участник или мертв. Эль-Ра же не погибла, а стала питомцем. Возможно, слуга и не узнает о том, что она стала рабыней Хумана. Плюс девушка сама сказала Ильханжу, что отправляется в долгий поход. Но в любом случае, рано или поздно слуга хватится и отправится на поиски. Хоть положение ее было ужасным, но сидеть сложа руки тоже нельзя. Надо искать способы убить Хумана или как-то дать союзникам весть о своем местонахождении. О призывателях Эль-Ра знала не так-то много. Сам Летов уверял, что она погибнет в случае его смерти, но ее и такой исход устраивал. Лучше умереть, чем жить жалким питомцем в рабских условиях. Затем Хуман вдруг натравил на нее ядовитого паука, не дав Дроу даже оружия. Поистине ничтожное создание, заслуживающее самой страшной смерти. Очки здоровья девушки обнулились, и она снова очутилась в небытие, в котором время текло очень быстро. Спустя секунду девушка снова появилась в реальности и провалилась в жидкую горячую массу. Огонь начал жадно пожирать одежду и лизать оголенную кожу, оставляя ожоги. Боль стояла чудовищная. И это с учетом того, что опека продолжала работать, значительно снижая болевой порог. Окружение наносит вам урон 2. Окружение наносит вам урон 2. Быстро осмотревшись, Дроу поняла, что очутилась на пятом ярусе вулканические слезы, усеянном лавовыми омутами. Хотя всего лишь мгновение назад они находились на шестом этаже. Время в небытие действительно протекало стремительно. Раскаленная масса жадно пожирала ее одежду и тело. Ткань и кожа горели. На краю лавового озерца, разумеется, находился Летов. Хуман с довольной ухмылкой наблюдал за страданиями Дроу. «Когда-нибудь я подвешу тебя самого за яйца и буду окунать лицом в лаву!» — рыкнула она. «Ах, какой дерзкий питомец!» — выдал тот. А затем очки здоровья подошли к концу, и темнота поглотила ее. Прошло неопределенное количество времени, и Дроу вытащили из небытия, снова поместив в лавовое озеро. Боль от ожогов вернулась, ударив с новой силой. Но с опекой она могла терпеть муки вечно. «Ты надеешься сломить мою волю такой жалкой пыткой?» «Сломить волю? Нет, я просто наслаждаюсь видом», — хмыкнул тот. Эль-Ра нахмурилась, заметив на лице Хумана похабное выражение, которое он и не стремился скрывать. Дроу посмотрела вниз и ужаснулась. Ее одежда из-за лавы пришла в негодность и постепенно распадалась на лоскуты. Девушка попыталась прикрыться, но все оказалось тщетно. Огонь пожрал ее верхнюю одежду. «Эй, это еще что?» — воскликнул Хуман. «У тебя нижнее белье имеет свойство самовосстановления?» «Мне пришлось отдать за него несколько сотен. буркнула Дроу, порадовавшись своей маленькой победе. Но оно того стоило. Смерть в лавовом озере снова выдернула ее из реальности. Спустя миг она очутилась в лавовой луже в третий раз. На девушке остались лишь трусы и лиф, довольно-таки красивые. Благодаря отличительной особенности дорогая живая ткань мистическим образом восстанавливалась. Пускай нижнее белье ей удалось отстоять, но находиться в полуголом виде перед жалким хуманом все равно было дико унизительно. Кажется, она начала догадываться о том, что имел в виду Летов под чем-то, что хуже пыток. Презренный мужчинка вздумал втоптать в грязь ее эльфийское достоинство, но у него ничего не выйдет. Тем не менее, смущение долго не давало ей опустить руки, которыми Эль-Ра пыталась прикрыть наготу. Похоже, Хуман наслаждался зрелищем в виде полуголой эльфы, утопающей в лавовых потоках. Еще два раза Летов с садистским удовлетворением окунал Дроу в магматические озера. Девушка не смогла долго терпеть муки, стоя без дела. Преодолев смущение из-за наготы, Эль-Ра попыталась выбраться несколько раз, но ничтожный наслал на нее одного из питомцев. Огромный паук не давал ей вылезти из гиены огненной. Наконец, мерзавцу надоели пытки, и после очередной смерти он призвал ее на вершину камня. Дроу сразу присела, стремясь прикрыть оголенные части тела. Лишь нижнее белье защищало ее от полного унижения. Хуман ходил вокруг камня и, словно изысканный ценитель, внимательно рассматривал каждый изгиб ее тела. «Хороша! Чертовка!» — цокнул он. За подобные выходки в подземелье мужчина бы обычной смертью не отделался. Его бы пытали очень долго. Но в настоящий момент Эль-Ра ничего поделать не могла. Слезы выступили на глазах от гремучей смеси эмоций, которые она испытывала. Жгучая ненависть, всепоглощающая ярость и унижение перед презренным. «Однажды я убью тебя, Летов!» — плюнула она во врага. «Фу, нашла чем пугать!» — отмахнулся он, оттерев плевок с одежды. «Ладно, похоже, пока на тебя действует опека, пытать тебя бесполезно. И смерти получаются какие-то фиктивные. Но можно списать с тебя 3 штуки долго. По единице за каждые 2 смерти. Итого, ты мне еще должна 97 смертей. Зато без одежды ты не такая уж и грозная становишься. Неужели мне удалось найти твою слабость? Смотри, сколько влезет, ничтожный изврат!» С большим трудом, но все же Дроу убрала руки и выпрямилась, перестав прятать свое тело. Все равно в текущей ситуации она не могла ничем противостоять призывателю. «О-о-о!» — покивал с профессорским видом Летов, не упустив такой возможности. «Шикарное тело, которое заслуживает бережного обращения. Жаль, что оно досталось такой безумной стерве. Или ты безумной стервой стала из-за своей роскошности. Не имеет значения. Итак, Эль, я присуждаю тебе титул самого красивого моего питомца. Катись к Халсу! Но и самого злословного и неблагодарного. Ты все еще не желаешь служить и сражаться на моей стороне? Никогда! Я куплю тебе одежду. Ты же ее и уничтожил, чудовище! Ну а если не будешь слушаться, как насчет прогуляться в таком виде по центру урка? Ха-ха-ха-ха! Мерзко рассмеялся Хуман. Ты не посмеешь! Ужаснулась Эль-Ра, широко распахнув глаза. «О, значит, и у темных эльфов есть свои страхи!» — усмехнулся Летов. Ожидание худшего сменилось догадкой о последствиях такого шага. «Если ты покажешь питомца Дроу в городе, тебе весь темный квартал сосвету сживет! К тому же я могу рассказать зевакам все твои секреты, в том числе и о чемпионском титуле! Не самый плохой размен!» — подняла она подбородок горделиво. «Твоя правда!» Слегка погрустнел Хуман. «Но тебя такая вероятность явно не порадовала, не так ли? Надо будет подумать, можно ли как-то заткнуть тебе рот. Вариантов масса!» Эль-Ра помрачнела. Действительно, в текущем рабском положении призыватель мог творить с ней почти все, что его извращенной душе угодно. Она опасалась говорить вслух о своем потаенном страхе. «Что, если озабоченный Хуман попросту надругается над ней?» Понятно, что Дроу будет сопротивляться до последнего, но ее могли усыпить, к примеру. Ее все ж передернуло при мысли о том, что ничтожный Хуман может сотворить с телом эльфы. «Так что ты ощущаешь в промежутках между призывами?» — спросил он. «Ничего», — — хмуро ответила Дроу. «Время проходит слишком быстро». «Ясно». «Есть хочешь?» «Хочу одеться!» — огрызнулась Дроу. «Других питомцев кормить не требуется. Видимо, и тебе еда не нужна. Ты просто ничтожный, озабоченный, гадкий хуман!» Прорвалось наружу все ее эльфийское недовольство. «Без понятия о чести и...» Договорить она не успела, поскольку Летов снова вырвал ее из привычной реальности. Икари. «Крайне полезная фича. Я заставил несносную говорливую особу умолкнуть, просто отозвав ее в астрал. Или где там питомцы пребывают в промежутках между призывами. Наверное, данная способность была бы крайне востребована в браке. Изрядно повеселился, исследуя различные особенности призывных адептов, да и просто издеваясь над Дроу. Не то чтобы я был урожденным садистом, но над заносчивой эльфой поглумиться сама богиня велела. Кое-что полезное про питомцев удалось узнать. У бессловесных монстров же не спросишь, что они чувствуют. На удивление, моя жажда мести утолилась довольно быстро. Нет, темную я отпускать так просто не собирался, но продолжать пытки — как-то это совсем уж по-темноэльфийски. Тем более опека снижала чувствительность к боли. Пока она мой питомец, ее и не подвергнуть пыткам нормально. Мне хотелось, чтобы Эля ощутила ту боль, отчаяние и страх, которые преследовали меня последние декады. Но в то же время не по-людски это. Я же не совсем зверь, в конце концов. Придумаю более изощренные наказания со временем. На ярусе вулканические слезы водились пепельные и огненные пауки. Когда-то они казались мне страшными чудищами. Но с двумя эмиссарами в кармане сложностей при прохождении через этаж не возникало. Правда, существовал некоторый риск при использовании сразу двоих питомцев на моем низком уровне. Сомнительно, чтобы бездна одарила одновременно возможностью призывать эмиссаров, причем двоих, и управлять ими без гримуара. Тут уже явно попахивало чемпионством, о чем и Дроу догадалась. Так что я решил заменить щит на муляж гримуара в мешке, а также не демонстрировать второго эмиссара на людях. Призывал только в заварушке, если первый не справлялся. В основном одного эмиссара хватало за глаза, чтобы уничтожить группу монстров из нескольких особей, тем более низкого уровня. За охоту на пятом ярусе мне давали мало трофеев и опыта. Хотя квест на пауков не был закрыт, я решил не заморачиваться. Лучше начну на седьмом этаже, где появлялся новый тип монстров. А значит, надо брать следующие задания. Умение кнута погонщика оказалось дико полезным. Да, он тратил здоровье призывных петов, но ускорял уничтожение мобов. Кинг мог регенерировать, так что не сильно переживал из-за нескольких потерянных очков здоровья. У Токсика даже урон от ядовитого укуса повышался, что давало солидное преимущество. Наваждение ярости работало и на навыках других питомцев. Да и само оружие глубинного ранга повысило мои боевые возможности. Урон наносился как с близкой, так и средней дистанции. Я мог атаковать из-за спин монстров с безопасного расстояния. Правда, этим странным оружием мне еще предстояло овладеть в совершенстве. Промашки случались, то по цели не попадал, то себя или питомца задевал, а один раз даже запутался, зацепив кнутом свою голень. В общем и целом, Кинг, благодаря своей регенерации, лучше подходил под методичный кач. Токсика лучше насылать на сильных монстров или адептов. Также я освоил немного паучье наездничество. Кинг не достигал размера лошади, но одного ездока без дополнительного груза выдерживал спокойно. И, что самое главное, легко и без тряски передвигался по лестнице, цепляясь коготками на конце лап за малейшие выщербины в камне. Передвигался он с ездоком на спине, правда, не так быстро. Выдыхался после нескольких сотен метров бега. Но в любом случае путешествовать с комфортом, не прилагая никаких усилий, было приятно. Я продолжил спускаться на дно неспешно. Появляться просто так в городе, пока не решена проблема с хранением вещей, означало обречь себя на очередное ограбление хвостатой плутовкой. Я решил выйти на Ксана и удостовериться в отсутствии главной занозы. Ведь, несмотря на потерю 9 кристаллов, я таскал с собой солидное состояние. Несколько сотен золота, пару кристаллов, а также любимицу мрапиша — Берту. Охотники за головами промышляли и на нижних ярусах. Но после появления темной они стали появляться реже, плюс избегали края провала, ведь цель могла легко улизнуть. Обычно охотились в дальнем и среднем поясе. Рептилоида я нашел на третьем этаже возле спуска. «Хуман Летов», — прошипел странствующий торговец. «Сумел приручить эмиссара». «Дар бездны, которую я только что прошел», — похвастался я. «Весомое достижение. И что же ты пожертвовал за столь солидный дар?» «Секрет фирмы», — хмыкнул я. «Где лисятина находится, не знаешь?» «Вечером мне доложит дозорный. Жди на втором ярусе в стандартном месте». «Благодарствую», — кивнул я и принялся спускаться вниз. Делать на втором безопасном этаже с моим седьмым уровнем было нечего. Опыта и трофеев с монстров не давали совсем, еда подходила к концу. В инвентаре валялась пара кусков паучьего мяса, но готовить мне его было не на чем. Я старался держаться подальше от других адептов, несмотря на безопасность яруса. Эта самая безопасность могла быть мнимой. Бездну наполняли различные баги. Не удивлюсь, если и на этом этаже можно промышлять охотой на адептов. До вечера делать было нечего, и я решил продолжить эксперименты. Голые степи, правда, не предоставляли множество мест для уединения. Спустя какое-то время мне удалось найти укромный широкий овраг в среднем поясе. Быстро зачистив монстров, я принялся за работу. Темная эльфийка появилась из голубоватого свечения и сразу принялась вещать, словно и не прошло несколько часов с прошлого призыва. «И благоразумие! Худшее существо из...» «Стоп! Где это я?» — заозиралась девушка. «Ты посмел отозвать меня, не дав договорить? Ничтожный смерть! Дай мне одеться!» «От ушастой стервы слышу!» «В таком виде представление должно получиться намного эффектнее», — уселся я на край оврага. «Ты вернул мне шпагу?» — обратила внимание на свою экипировку дроу. Узкий клинок материализовался в руке темной. «Желаешь сразиться?» «Что-то в этом роде. Только твоим противником буду не я сам», — указал я рукой на Кинга. «Готово? Стой! Как я могу сражаться без экипировки и навыков в одном нижнем белье?» «Да на пауков твоя нагота, как отвлекающий маневр, не действует. Но все равно попробуй выложиться, Эль». «Кинг! Фас! Ты?» Уши ее дергались, словно хвост разъяренной кошки. Дроу с эмиссаром схлестнулись на дне оврага. Мне казалось, что у темной нет шансов, с ее-то невысоким здоровьем и без нормального эквипа. Но дроу смогла вынести пауку чуть больше половины здоровья, не считая того, что он успел регенерировать. У каждого класса имелись свои уникальные бонусы. Палачу досталась скорость. Судя по описанию, за сражение одиночным клинком шел дополнительный буст, поэтому палачи орудовали одним мечом без щита и иной экипировки. Лезвие порхало с феноменальной быстротой, Кинг не всегда успевал реагировать на выпады, да и по темной он частенько промахивался. Единственный доступный ей ныне навык «Сквозной укол» помогал пробивать тяжелую защиту врага и давал разовый бонус к урону при атаке. Признаться, я мало внимания обращал на сам поединок, а больше следил за фигуристой красоткой, чьи массивные сиськи задорно подпрыгивали при каждом резком движении. Лив не мог удержать в покое такую убойную красоту. Возможно, сам бы я отвлекался на ее женские прелести, но Кингу было наплевать на эльфийскую наготу. Я дождался, пока пройдет откат и здоровье питомца восстановится, после чего призвал дроу снова. «Что на этот раз?» «Следующий питомец. Покажи мне хорошее представление, проказница!» Донеслось от нее нечто совсем уж злобно-жуткое. Токсик вышел на ринг следующим. Ядовитый укус пока решил не применять. При стандартной тактике паука, которой он чуть меня не завалил, у дроу было мало шансов. Хотя скорость могла ее и выручить. Паук не всегда мог нанести удар по столь верткой цели. Без ядовитого укуса темная почти вытянула один на один против эмиссара, хотя была, считай, что голой. Впечатляет. Я решил повторить эксперимент, но с укусом. Темная долго уклонялась от наскоков ядовитого паука, но в один момент все же неправильно поставила ногу. На дне оврага было не так-то много места. После отравления исход поединка оказался предрешен. Токсик одержал верх. «Молодчинка!» — погладил я любимого питомца. «Шиш!» — пискнул монстр довольно. «Идём дальше», — вызвал я дроу снова, как только её здоровье восстановилось. Следующим противником стал сундук. Мимик не давал тёмной спуску, хотя справлялся явно похуже эмиссаров. Я настолько расчувствовался, глядя за прыгающей полуголой эльфой, что даже лютню достал. «Вот злой чемодан! Надругался над девой, кривит дружбан! Её сиськи в гневе!» «Заткнись!» Чемодана ушастая проиграла. Возможно, отчасти и я сам был виноват, поскольку отвлёк воительницу своими песнопениями. Последним на очереди шёл Кенни. «Да сколько у тебя ещё этих питомцев в запасе?» — покачала она головой. «Не забывай, что ты одна из них. В бой!» Кенни, к сожалению, оказался слишком неуклюжим. Из-за коротких лапок и низкой в сравнении с тёмной скоростью ему не удавалось нанести урон. Сопротивлялся монстр благодаря толстой шкуре долго, но всё же дроу его истыкало. «О, нет! Она убила Кенни! Вот сволочь! Заткнись, подонок! Сколько ты ещё будешь измываться?» «Ещё? 95 раз как минимум. Скажи мне, Эль, ты хочешь стать сильнее?» «Возможно», — ответила девушка неуверенно, всё ещё пылая злобой, отчего эльфийская дева становилась в каком-то смысле лишь краше. «Тогда продолжим!» Дождавшись отката, я призвал Кинга. «Я не смогу победить эмиссара без экипировки!» «Верь в себя и своего хозяина! Я помогу тебе стать сильнее!» «Хлысь!» Резкий звук пролетел над степями, когда мой кнут пронзил воздух. «Вы наносите урон питомцу Эль Раниссентера 2. На вашего питомца Эль Раниссентера наложен эффект наваждения ярости». Кончик кнута попал прямо по упругой эльфийской заднице, оставив красную полосу. Совсем убрать урон по своим питомцам я так и не смог. «Кхал сдраный, совсем охренел!» — подпрыгнула дроу на месте. «Бой!» — скомандовал я и приказал Кингу атаковать. Эльке пришлось отвечать. С бустом тёмная стала в определённые периоды чуть ли не размываться в воздухе. Кинг за ней не поспевал. За 30 секунд дроу нанесла приличное количество урона, сумев отрубить критом одну из лап. Но у паука конечности оставалось достаточно, да и здоровье регенерировало. Я приблизился и хлестнул дроу по ноге, решив восстановить бонус ради чистоты эксперимента. Но той почему-то мой баф не понравился. С диким рыком Эль бросилась в мою сторону со шпагой наперевес и чуть не проткнула. Пришлось отзывать взбешённую истеричку. В любом случае, в ходе тренировочных боёв питомцев мне удалось с пользой привести оставшееся до вечера время и узнать массу нового. А также, чего греха таить, изрядно повеселиться, наблюдая за тем, как полуголая красотка отбивает нападки ужасных монстров. В какой-то момент мне пришла в голову мысль, что самый главный монстр здесь — это Икари Летов. Но я быстро выкинул дурную концепцию из головы, поскольку она противоречила стройной картине мира. Разумеется, я не мог быть злодеем, разве что самую малость. Ксан принёс радостную весть. Кицуна свалила днём на охоту, оставив дно без присмотра. Так что я поспешил направиться в город. Разбежавшись, прыгнул со скалы и доверился воздушным струям потока.